Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Один против бездны». Приятного прослушивания! Глава первая. Первая волна. «Зыди, чертова нечисть!» Кричал я, пытаясь оторваться от преследующего меня омерзительного мутанта. Это была собака, возможно, вследствие изменений генома, ставшая такой же жуткой, как мертвец, двухмесячной свежести, восставшей из могилы в самый интересный момент. От оригинальной формы эту особь отличали увеличенные зубы, преобразившиеся лапы и уродский гребень, начинающийся от затылочной части до кончика хвоста. Я изо всех сил бежал к лесной опушке, через усеянное невинными желтыми цветами поле, надеясь залезть на дерево и позвонить в полицию. Тварь, преследующая меня, наверняка улизнула из той закрытой территории, о которой ходит столько жутких до дрожи слухов. Идеальная дорога, уходящая глубоко в лес, прямо с трассы, и три ряда заборов, где средний под напряжением. Вооруженная охрана и патрулирование границ, вкупе с кучей камер и всяких датчиков. Не раз и не два, несколько солдат приводило в деревню детей, которые хотели пробраться за периметр или просто ошивались рядом. Сам комплекс воткнули сравнительно недавно и довольно быстро. Вот именно что воткнули, а не построили. Это говорило, кричало на все лады о сумасшедшей организованности резиновом бюджете частной компании СМА. Что это за аббревиатура, никто не знал. С КПП нас просили уйти, не разъясняя причин, а жалобы в администрацию игнорировались. Но не было никаких доказательств, что там творят опасные для жизни эксперименты. Но теперь-то точно сможем их прижучить. Да еще как. Если, конечно, я смогу решить преследующую меня сейчас проблему. «Жеванный крот!» Прорычал я, в прыжке оттолкнулся от ствола дерева вверх, цепляясь за толстый сук. Легко подтянувшись, закинул себя на ветку. «Чик-чирик, сука!» Сплюнул я в сторону твари, которая не смогла забраться на дерево вслед за мной, а просто уперлась передними лапами, клацая челюстью и убого подпрыгивая, как заяц в брачном танце. Фух. Осмотревшись в поисках опасности, не нашел к чему придраться. Да, я всегда был таким. Если ты действуешь по плану, обязательно в ключевые моменты может вмешаться неожиданный фактор, который с чудовищной обстоятельностью разрушит всю цепочку тщательно продуманных действий. Все всегда и везде идет не по плану. Это истина, и стоит быть готовым к любым случайностям. Плохо, что не все факторы удается предвидеть. Осторожно достав телефон, чтобы, не дай бог, не уронить его вниз, набрал номер полиции. Гудки, гудки, линия занята. Что? Так разве может быть? Там же диспетчер сидит только с одной задачей – принимать звонки. В очереди меня поставили не на удержание вызова. Почему сейчас-то занят? Это не та служба, которая допускает недозвоны. Магомед подождет немного, совсем чуть-чуть. Успокоил я себя. Если они не отвечают сейчас, то возьму трубку чуть позже. Не знаю, где у нас средоточие правопорядка, а именно полиция, но участкового видел. Даже общался с ним. Нормальный мужик. Жалко, номера его не знаю. Хотя... Любовь Борисовна, стараясь разговаривать как можно спокойнее, произнес я в трубку, где практически сразу ответили на звонок. «Здравствуйте, а вы не знаете номер нашего участкового? Личный номер?» Спросил и получил положительный ответ. «Нет-нет, все в порядке». Поспешно успокоил сердобольную старушку. Она просто не могла не поинтересоваться, случилось ли чего. «Я по юридическому вопросу к нему. Набдел я первое, что пришло в голову. Если сказать, что просто так нужен номер, то может его и не дать. Мол, нечего занятого человека отвлекать попусту. А тут по делу». Получив от Борисовны, что хотел, пожелал здоровья, благополучия и нажал отбой. «Вежливость!» – воскликнул я. «Слышь, страхолюдина!» Обратился я к мутанту, царапающему ствол дерева своими когтями. «Вежливость, как улыбка, помогает расположить человека к себе. Хотя что ты знаешь об этом? Напала и даже фамилии не спросила. Бескультурная тварь. Тьфу на тебе!» Плюнул в мутанта. Но ветер не дал моей культуре на вежливой слюне добраться до цели, унося ценное сырье в сторону. Вздохнув на слишком большой показатель удачи загнавшего меня на дерево счастливчика, набрал личный номер участкового и стал ожидать ответа. Гудки были. Трубка на той стороне, наверное, разрывалась, сообщая, что кто-то хочет поговорить с ее хозяином. Вот только результата ноль. Не реагировал страж порядка. Никак. «Все, мля, такие занятые. Важные. Мол, не отвлекайте нас. Служебным делом время убиваем. Работу работаем». Выргался я, пытаясь попеременно дозвониться до участковой полиции. а по факту дрыхнут или жрут, ленивые задницы. И тут озарение. Наконец понял, что выбираться придется лично, бесценными и, увы, скудными силами. Никто мне сейчас не поможет. Можно было, конечно, позвонить парням из гаража и попросить помощи у них, только толка от этого не будет. Нет, твари они завалят. Тем более предупрежу о высоком уровне опасности. Даже наиболее эффективный способ охоты подскажу. Приманка уже сработала. Осталось дождаться охотника. Однако, если даже они набросятся на мутанта толпой, умудрятся получить ранение. И риск получить 200-го при их участии баснословно велик. Эти герои дворовых собак-то опасаются, а тут целый мутант. Нет, такой поставы я им делать не буду. Да и тварь эта не слишком опасная. Если я смог бежать с её скоростью, то от собачьих возможностей у нее осталось не так уж и много. Да, зубы больше, кости крепче, жажда крови, как у берсерка. А вот реакция и способность передвигаться в пространстве меньше человеческой. Плюс ко всему, прыгать нормально не умеет. Позорище, а не мутант. В лаборатории, походу, делают монстров для внедрения в станы врага. Так сказать, подарок-сюрприз. Одна загвоздка. Конкретно эта особь хуже по уровню опасности, чем обычная бешеная псина. Короче, провал ученых, который вместо того, чтобы быть утилизированным, возможно, по ошибке вышел в поле. А из-за того, что я по утрам люблю бегать, именно мне повезло стать первой жертвой этого чудовища. Спорт убивает! И тебе суждено стать еще одной единичкой статистики, твари! Прорычал я не до собаки, который уже начал грызть безумно аппетитный ствол дерева. Черт, какие бы убогие параметры не имел мутант, в силе челюсти ему можно поставить твердый плюс. Дерево он жевал не хуже бобра. Вдумчиво так, что слои коры отлетали, как ошметки китайца, подорванного на мине. Еще 7 минут, и привет, земля. Чем бы тебя успокоить-то? Осмотрелся, кругом одни ветки. Ну а что еще может быть вокруг? Однако именно это мне и нужно. Нашел более-менее прямую. Вытащил из пряжки ремня нож. Люблю функциональные вещи. Не просто ремень, а с ножом. Если сумка, то обязательно удобная. Настолько, чтобы вообще не чувствовалось и не стесняло движение. И с неимоверным количеством карманов. Если это очки, то меняющие свою прозрачность сами. И тому подобные вещи, облегчающие жизнь или не требующие дополнительных усилий. А еще, кто бы что ни говорил, спортивная одежда на пробежке не всегда обязательна. Это одна из причин, почему я не стал покупать беговую дорожку. Настоящий бег, особенно по лесу, куда эффективней, ибо изматывать сильнее. Хочешь похудеть? Беги марафон. Хочешь увеличить выносливость? Преодолевай трудности маршрута. С трудом отпилив сук, очистил его от мелких наростов и заострил конец. Получилось убогое короткое копье. Да, чуть длиннее метра, но лучше, чем маленький ножичек. «Вундервафля! Специально для тебя ж, Бобик!» Мутант обзавелся кличкой. «Цени, тварь, в это копье мастер вложил душу». Проверив всякую мелочь в карманах, переложил ее в застегивающийся. Если первый план не сработает, будет грустно потерять что-то подходящее для второго, который я придумаю, конечно же, почти сразу после провала первого. Повис вверх ногами и ударил копьем, как дубиной, в висок мутанту. То, что это не сработает, я не сомневался. Однако внимание не до собаки отвлечь удалось. Теперь тварь дерево не грызла, а пыталась цапнуть меня, опираясь передними лапами на ствол. Челюсти, украшенные неистовой красотой клыками, щелкали. Я в ярости бил острой частью копья, пытаясь зацепить глаза. Приходилось тыкать мутанта аккуратно, поскольку тот не упускал возможности ухватить оружие. Один раз поймает, и больше не будет у меня чудо-палки, творения гения инженерной мысли. «Сударь, будьте любезны, наконец, издохнуть!» Процедил я сквозь зубы, удивляясь живучести чудовища. Крови с него уже вылилось немало. Вся морда твари покрылась страшными ранами, а движения только замедлились, стали более вялыми. В какой-то момент Жбовик перестал пытаться меня достать и, развернувшись, поковылял к ближайшим кустам. Как будто ему переключили задачу с охоты на выживание. Похоже, совсем ослаб. Понял, что нужно валить, зализывать раны, а то подохнет. Хотя в любом случае уже не жилец. «Доберись до сортира, а то не по канону будет!» — прокричал мутанту вслед. «Кстати, о следе. Густая красная дорожка даст возможность без проблем найти безжизненно уродливое тело. Надеюсь, ты живучий настолько же, насколько и тупая тварь. Ибо чем больше крови с тебя вылится, тем легче будет тебя тащить». Добавил я, уже тише. Решение принести доказательства незаконной деятельности частной территории в полицию рисовало в моем мозгу благополучный исход. Теперь самодовольные выродки не отмажутся. Придется признать, что они там херней страдали, подвергая опасности мирное население. Надо только фоток и видео наделать, да разослать знакомым, а то мало ли, меня могут прижучить, заставить молчать. Блин, меня могут заставить замолчать, ведь удастся. Я же, сволочь, продажная. Запугать трудно, а вот купить запросто. Чёртова бедность. Так и так. Крустя бич-пакетом, произнёс бедняк. Что делать-то? Я задумался. Ах да, позвонить в полицию. Воскликнул я. Вернувшись в положение сидя, достал телефон и набрал номер участкового. И снова только гудки, как будто абонент не абонент. При звонке по известному всем номеру тот же результат, что и в прошлый раз. Знакомые мужики также не отвечали, что было крайне странно. Боря айфон постоянно со своей прелестью ходит, не расставаясь с девайсом ни на минуту, и пижонствует при любом удобном случае. Вот только регистрировал он свой аккаунт с помощью внука, и ничего сложнее удаления видео или фото в нем не умеет, а большего и не требуется. Пить, небось, пошли все, а про меня забыли. Вздохнул я. Сволота. Осмотревшись в поисках опасности, не отыскав собрата Жбобика или иного чуда мысли генетиков, спрыгнул с ветки. Подобрал с земли венец своего оружейного мастерства и, прислушиваясь к посторонним звукам, потопал вдоль кровавого багрово-красного следа. Лес будто вымер. В основном я слышал только шуршание листьев от ветра. Крики птиц настолько редки и далеки, что, казалось, меня перенесло в пригород. А ещё слишком много странного всего лишь за один час случилось сегодня. Не к добру это. «Ну где же ты, маляр хренов? Мне уже Алис как сыка-то тут одному!» – прошептал я, обходя кусты. Моему взору пристала нерукотворная композиция, упертая добыча. Всё в кровище, мутант ещё жив, но тяжело дышит и совершенно без сил. Как он ещё не подох, непонятно, но добивать его моей решимости не хватает. Просто рука не поднимется атаковать беззащитную цель. Другое дело, защищаясь, а тут живое существо при смерти. «Ну, мы народ терпеливый, подождём». Вздохнул я и снова начал всем звонить. На второй или третьей минуте телефон, пискнув, помер. Забыл поставить на зарядку ночью, а утром взял с собой чисто по привычке. Там было-то 30%. Думал, пока еду готовлю, заряжу, перед выходом на работу. А тут воно как всё обернулось. «Век высоких технологий, близок нейроинтерфейс, один прорыв за другим, а аккумуляторы как были калом, так и остались». Сплюнул и пнул камешек. Глянул на мутанта. Нет, трепыхается, дышит. Ну что же, чем себе занять, всегда найду. А мне сейчас понадобятся две вещи. Носилки для добычи и копье получше. Начнём, пожалуй, с оружия. Отыскал подходящее деревце и занялся изготовлением средства обороны. Пыхтя и матерясь, удалось ножом зубочисткой сделать двухметровое копье, с которым можно и на волка идти. Да, только на волка и то на одного. Кабан или медведь лишь замедлится перед тем, как пообедать моей тушкой. Ещё бы его обжечь, но времени на это нет. Ковырялка эпического грейда. Похвалил я свой труд. Крепкая, стильная, чуть менее убогая, чем прошлое дно. Расту, ёлки-моталки. Воскликнул я и отбросил в сторону предыдущее творение, которое на протяжении изготовления замены держал рядом. В дополнение к копью сделал ещё несколько коротких колышков. «Мало ли бой дойдёт до клинча, а у меня только зубочистка». Рассовался по карманам так, чтобы они не мешали, и можно было при первой необходимости достать. Вернулся к добыче, и, убедившись, что мутант всё ещё, опять, жив, стал сооружать носилки. Самое сложное из косплея выживания – вспомнить, как правильно всё делать. Поскольку мои знания глубже тематических пабликов социальных сетей не идут, получилась редкостная хрень, а не носилки. Я хоть и делал изначально под собаку, но на таком откровенном шлаке добычу дальше пары километров не дотащить. Развалится раньше. А жаль, однако и то хлеб. Специальная ложа для великого трофея. Сделана с душой, упорством и кривыми руками. Есть чем гордиться. Рассмеялся я, маскируя неуверенность в надёжности своего творения. Носилки могут вообще не выдержать вес мутанта. Кстати, о нём. И сдох. Визуально констатировал я смерть не до собаки. Отвечаю. Убедился в этом, потыкав копьём остывающую тушку. Теперь пора в путь. Брезгуя прикасаться к телу, я перевалил тушу мутанта в носилки, своим же старым копьём. Не поленился, даже вернулся за ним, чтобы новое не заморать. Закрепил добычу и, подняв самодельное чудо инженерной мысли с одной стороны, поточил в сторону дороги. Было довольно легко, но не отпускало подозрение, что мёртвая псина вот-вот свалится. До наезженной тропы дошёл, по ощущениям столь же шустро, как и до спасительного дерева, подгоняемый мутантом. Иллюзия обратной дороги. Когда нога только ступила на асфальт, услышал мерный рёв мотора. И эта звуковая волна сразу показалась крайне подозрительной. Интуиция – вещь эфемерная, но прислушиваться иногда стоит. особенно когда тащишь труп. Мы с Укуней в кустиках переждём», — пробормотал под нос, увлекая кровавленно дохлую добычу в густую тёмно-зелёную растительность. Там мы дружно легли на землю и перекинулись ветошью. Мёртвый мутант сразу же вжился в роль. Выходило по сравнению со мной гораздо реалистичнее. Мимо на большой скорости пролетел военный грузовик. Кабина полыхала ярко-оранжевым пламенем. Запах пригоревшего мяса, металла и чего-то ещё неприятно щекотал ноздри. Не зря со Шбобиком притаился. Ух, не зря. Подняв голову вслед грузовику, уткнулся обратно, поскольку слух различал звук нескольких выстрелов. «Это ни хрена не сигареты стрелять», — произнёс и задумчиво. Стало как-то не по себе. Ладно бы одна тварь выбралась из лаборатории, хрен с этим бывает. Проблема со связью тоже не новость. Места здесь глухие, даже крупные хищники в наличии имеются. Периодически посещают местное население, наведываясь в гости, чтобы перекусить. Так что иногда телефон превращается в обычное мультимедийное устройство. Музыка, фото, видео, мини-грелка. Вместе с тем, действительно бывает, что не дозвонится, поскольку хилый звук пластмассовых девайсов не в силах пробиться до сознания мужиков через богатырский храп. Это всё объяснимо и понятно, однако пролетевший только что грузовик выбивается из категории нормы, чего я не видел. Кабина, объятая пламенем, и звуки выстрелов — это уже вотчина северного зверька, минуемого в простонародье писец. Только не стоит забывать, в какой стране я живу, и такие казусы здесь в порядке вещей. Армия же. Эту тему стоит прокачать. Принял я решение. «Жбобик, место!» Дав своей добыче команду оставаться там, где её заботливо спрятали, нежно вложив на днище самодельных носилок, посеменил вслед за грузовиком. Уехать далеко он не мог. Дорога постоянно петляет, и, подозревая, рулить машины уже банально некому. И точно, звук ломающихся деревьев. За ним сквозь бурелом я увидел столб огня, отчего поспешно упал мордой в землю. «Осколки они такие, подлые. Не успеешь даже осознать, что обречено любые телодвижения излишни, как отбросишь копыта». Налетел ветер, а я вспомнил, что там в кого-то стреляли, и этот кто-то мог пережить конец маршрута. Уже гораздо медленнее, с осторожностью, стал пробираться к месту аварии. Спустя пару минут можно было различать детали аварии. Как и предполагалось, машина ушла с дороги в лесной массив, именно на повороте. Снесла молодую поросль и была остановлена более старшими братьями древесного сообщества. Искореженный грузовик горел как спичка, и среди огня я увидел армейские ящики с боезапасом. «Ух, вырвалось из меня, а тело уже самозабвенно разворачивалось, чтобы свалить куда подальше. Казалось, ожидаемый взрыв жахнет, как только я начну бежать, но его не последовало. Мне хватило времени вернуться к своей добыче и нырнуть в какую-то канаву. Только там, в стухшей воде, среди хрен пойми чего, почувствовал себя защищённым. Водичка, лес, кусты и я, посреди этого, лёжа лицом в неприятной тухлой дряни. Да. Даже когда боезапас был уже не в силах сопротивляться температуре огня, взрыва не последовало. Было просто множество хлопков, близко к друг другу тональности, разбавленных свистом. Ощущение, что меня сильно надули, в моей голове поселилось прочно, но не заставило вылезти из защищённого, хоть и малоприятного укрытия. «Окопы наши всё, даже если гадить в них же приходится». Побулькал я, слушая какофонию звуков. Подтверждая правильность решения остаться здесь, меня скудно присыпало землёй. Видимо, осколок или пуля ушла в почву, совсем рядом с найденным убежищем. «Намёк понял, ещё посижу», — добавил я и стал ждать. «Сколько боеприпасов в грузовике, не знаю, но будем считать, что он забит под завязку. Следовательно, ждать здесь ох, как долго. Меня это не устраивает, но если сейчас вылезу, то могу словить пулю. Спешка в таких ситуациях противопоказана. Лучше посижу и подумаю, что мы имеем. Так, я нарвался на мутанта. Хорошо. Откуда он взялся? Рабочая версия на данный момент – это побег из закрытой территории. Оттуда же и грузовик, скорее всего, ехал. Что могло заставить военную машину мчаться на всех парах, да ещё и с горящей кабиной? Дурость водителя? Точно нет. Если в загруженном боеприпасами транспорте начнётся пожар, то его локализует меньше, чем за минуту с момента обнаружения. То есть водителю явно что-то мешало решить вопрос с огнём. Ещё один сбежавший мутант? Очень может быть. Кого-то же там стреляли. Вариант самоубийством отменяется, ибо жить-то охота всем без исключения. Получается, сбежало много мутантов. И, вероятнее всего, они там устроили знатную жатву, раз вместо спокойной зачистки наклёвывается кровавый хаос. Что же из всего из этого выходит? Вытекает из всего этого неприятная картина. Зря я корячился с добычей, и по-хорошему необходимо в темпе возвращаться домой. Проблема со связью не спонтанная, и мне посчастливилось оказаться не первой жертвой сбежавших мутантов. Возможно, далеко не первой. Вероятно, видоизменённые зверюшки уже вовсю кошмарят деревню, а я тут в какой-то канаве прячусь, когда там во мне нуждаются. Долбанный фейерверк. Процедил я, злясь на неутихающие хлопки. Патроны хлопали, как попкорн в микроволновой печи, но в отличие от еды не думали затихать. И это как аллея совсем. Хоть на улице лето и температура выше 30, в воде неподвижно долго не просидеть. Стал продвигаться вдоль по канаве, подальше от горящей и подозрительно свистящей машины. Да когда ты уже полностью грязный, то плевать на неудобства. Осталось понадеяться, что змей тут нет. Сопнет, тварь шипящая, закончу свой жизненный путь в рассвете сил, в придорожной канаве. Обидно-то как. Не зря решил двигаться так. Периодически слышал, как в близстоящие деревья что-то ударялось, а ведь некоторые осколки или пули, скорее всего, пролетали мимо. Вполне вероятно, снаружи импровизированного окопа удача меня бы сразу покинула, вильнув хвостом от беспросветной тупости обладателя. Теперь я понял, зачем так жестко заставляют копать ямы в армии. Это же отличная защита от пуль. Поэтому во всех фильмах про Вторую мировую войну чуть ли не весь видеоряд сопровождался грязными злыми солдатами в окопах. Вопрос, почему я это понял только тогда, когда сам оказался в подобной ситуации? Дурак, наверное, если хуже не сказать. Однако эго стоит пощадить, пригодится. Вылезти решился только когда хлопки стали перекрывать звук хлюпающей воды от моего перемещения по канаве. Сперва ползком, а потом уже и в полный рост. На дорогу выходить не стал, двигался среди деревьев. Медленно, конечно, но, по моему мнению, на порядок безопаснее. Если встречу еще мутантов, смогу сразу взобраться наверх и оттуда бесстрашно тыкать копьем в оскаленную пасть. Промокшая и грязная одежда жутко раздражала. Хотелось заменить ее на сухую, чистую, с ароматом плохо выполосканного порошка. Мысли то и дело возвращались к этому вопросу, мешая нормально смотреть по сторонам. Успокаивал себя тем, что до дома уже рукой подать. Конец моей утренней пробежки всегда заканчивался с горки. Оттуда открывался отличный вид на мой дом и другие постройки, скрывающиеся за кронами деревьев. Да и быстрый спуск заряжает энергией на весь день. Еще в моей сегодняшней ситуации эта высота дает возможность рассмотреть, что происходит сейчас в деревне. Не в подробностях, конечно, но все же лучше, чем нарваться на сюрприз, по необходимости завернув за угол. Свернув, побежал, пригибаясь по полю. Вокруг высокая растительность отлично скрывала меня от посторонних, слишком любопытных и, вполне возможно, голодных взглядов. И сужала обзор. Рисковал, конечно. Если рядом есть мутант, увижу я их только в момент атаки. Но это единственный путь на горку. Другие маршруты занимают уйму времени или имеют открытые участки местности. Можно было, конечно, снова пойти канавой, но мочить уже подсохшую одежду, когда рядом нет явной опасности, не было никакого желания. Перед подъемом сделал минутную передышку и уравновесил дыхание. Обычно я, не останавливаясь, бегу дальше, но сейчас не тот случай. Нужно восстановить силы, так как неизвестно, что ждет дальше, и будет глупейшей ошибкой подняться на вершину без сил. Через несколько минут пошел обычным шагом. Холм этот не крутой, но довольно высокий. Легким бегом удается взобраться минут за 5, пешком все 15. В этот раз подъем у меня занял времени в 2 раза больше. Приходилось постоянно следить за округой, в поисках ополоумевших, рыщущих в поисках добычи мутантов. Так и до паранойи недалеко. Надеюсь, там все в порядке. Абзац. Произнес я, увидев то, чего не желал даже предполагать. Глава 2. Инициализация. По сравнению с размерами всей территории, занимаемой постройками, было крайне мало горящих жилищ. Однако здесь даже один пожар – это целое событие, а несколько – настоящая катастрофа. Сейчас был именно такой вариант. И это уже не шутки. Явно происходит неведомая херня. Отсюда не видно, насколько все плохо. Но характерные звуки выстрелов, царапающие слух острыми медвежьими когтями, говорили о том, что расклад скверен. Места здесь глухие, дикого зверя хватает. Помимо местных любителей, к нам приезжают на охоту со всех уголков нашей необъятной родины. Администрация раздает разрешения, неплохо пополняя без того весистые кошельки. Раз в несколько лет происходит отстрел некоторых хищников, чтобы сохранить в лесу кого-то, кто как раз-таки из-за этого безбашенного, не знающего мира хищника, постоянно вымирает. Но думаю, сие благое дело – опять вопрос взятки. Местные, бывает, промышляют браконьерством, и, естественно, у многих есть дома ружье. И сейчас там пятачок на пятачке. Пробурчал себе под нос, осторожно спускаясь вниз. Первым делом зайти домой, сменить одежду и обзавестись оружием получше. Ствола у меня нет, но есть верный топор и хорошие ножи. Вопрос в другом. Был бы я сейчас в городе, наверняка бы собирался ехать на любимую дачу, в область, где меньше народу. Но я уже в области, а мысль свалить куда-нибудь отсюда не отпускает. Должен же уехать в безопасное место, тут опасно. Вот только куда? А главное, зачем? Разберусь с этим потом, сперва нужно исподнее сменить. Решил я. Свернув в сторону, продрался через заросли и вышел на еле заметную тропинку. Она ведет к заросшему кустарником обрыву, с которого открывался отличный вид на ближайшие дома. Многие ходят сюда на шашлыки, а дети любят кататься здесь на тарзанке. Довольно популярное место. И сейчас она поможет выбрать оптимальный маршрут к логову. В любом случае лучше идти дворами, поскольку в узких улочках я стану легкой добычей для мутантов или шальной пули. Кстати, о шальных пулях. Выстрелы участились, и мне данное обстоятельство уже совершенно не нравится. Впрочем, и чуть раньше обстановка тоже не радовала. Выходя к своей цели, порадовался отсутствию людей. Я и так был почти уверен, что тут никого нет. Однако жизнь любит подкидывать веселые да дрожи в коленях сюрпризы. Пригибаясь, подошел к обрыву, лег на землю, высунул голову за край. «Да...» – промычал, увидев, как группа деревенских добивает садовым инвентарем мутанта, такого же, кстати, как и я недавно. Пригляделся внимательнее. «Пожары есть, трупы людей, геномодифицированных уродов, присутствуют, но паники нет. Отбивается народ, скверно, с потерями, но отбивается. Им не помешает дополнительное копье, но если я не помогу, то не сильно подставлю, сами справятся. Вот только я не мудак и отказывать в помощи не привык. Вы, мне трудно сказать человеку «нет». Еще труднее смотреть, как кто-то страдает, когда могу облегчить бренность бытия своими резкими и не очень телодвижениями. Всех бабушек переведу, мля, через дорогу, пока переводилка не сломается». Сплюнул я и спрыгнул с обрыва. За пару секунд съехал вниз, легким бегом двинулся вдоль забора. Забор добротный, высокий, дорогой. Сходу не перемахнешь, и кроме как взобравшись на него, хозяйский двор не увидишь. Поэтому, остановившись у угла, сперва выглянул с целью разведать, что происходит, прежде чем героически выбежать. С оврага, конечно, я видел, что там никого, но прошло уже с десяток секунд, и могли появиться новые лица. Никакой опасности не появилось. Я, периодически бросая взгляды по сторонам, также посеменил к группе местных. Вообще, за весь год, что я прожил в поселке, знакомых у меня оказалось пара десятков человек. Мужики из гаража, где я свою трахому ремонтировал. Старик, гоняющий качественный забористый самогон. Пара среднего возраста, держащие коровы и куры. Я у них каждое утро после пробежки покупаю молоко, да яйца на завтрак. Несколько знакомых мужиков, имеющих инструменты, отсутствующие у меня, бензопилы, газонокосилки и другие полезные приборы. А также местного провайдера, хакера Гошу. Он все в поселке по дешевке раздает интернет, на чем и существует. Со всеми остальными дальше «здравствуйте» и «до свидания» знакомства как-то не задавались. Эти люди были в категории «видел, здороваюсь», но это не причина проходить мимо. Раз местные уже скооперировались для отражения угрозы, то остается только влиться в ряды ополчения и приложить все усилия, чтобы вносимая мной помощь являлась существенной. Штрафной, так сказать, сам себе назначаю. «Слева!» – крикнул я людям, заметив, что за хлипким забором к ним бежал еще один мутант. Все повернулись налево относительно своего восприятия, и только двое угадали правильное направление. Они отпрыгнули от забора и, направив свое оружие в сторону приближающейся клыкастой, ощерившейся твари, завопили, привлекая внимание остальных. Массивная туша с разбега ударилась мордой о штакетник, и тот треснул. Люди отшатнулись назад. «Утворюга!» – прорычал один из толпы. Попытался ударить по мутанту топором между досок липкой ограды, но промахнулся. Он столько сил вложил в свой удар, что оружие, не обнаружив препятствия, потянуло его за собой. Это спровоцировало уродливую зверушку на очередной бросок. Не выдержав напора, натреснутые доски разошлись, открывая твари проход к близкой добыче. Мужику повезло. Сдуру прыгнувшее тело уперлось гребнем в еще державшиеся доски, сбившие атаку. А я так и подоспел. На скорости ударил копьем в раздувшуюся от перекачанных мышц шею. Оружие неожиданно сломалось, не выдержав сопротивления плоти, а инерция потащила меня дальше. Сбив точно так же лопухнувшегося мужика, мы дружной кучкой покатились по земле. Даже не пытаясь как-то исправить свою оплошность, я вскочил на ноги. Не заботясь о товарище по несчастью, выхватил кулышки и посмотрел на тварь. Тот положение в пространстве не менял, местные лупили по застрявшей в штакетнике туши. Похоже, моя атака все же принесла что-то, кроме позора. Подав руку все еще валяющемуся мужику, осмотрелся. Через два дома, сквозь щели в заборе было видно движение. Там, откуда я пришел, вышло трое мужчин, двое из них с ружьями. Святая Троица бестолково крутила головами в поисках угрозы. «Спасибо, конечно, но лучше бы ты не помогал. Принял он мою руку, однако какого-либо усилия не почувствовал. Мужик встал сам. Понятно, помощи от меня он не хочет, ну и не серчает за конфуз. Да, извини, я только что вернулся, а тут такое. А чего ты такой красивый-то? Спросил он. Справились? Крикнул нам подошедший обладатель ружья. Молодцы, пошли к Агаповне, а оттуда в участок. Раскомандовался он. Странно, но все кивнули головами и последовали за ним. Собственно, чего удивляться? Человек с ружьем в критический момент всеобщего хаоса и непонимания ситуации становится крайне убедителен. Поплавал в канаве. Все же ответил я мужику и, повысив голос, обратился к самозваному лидеру. «Там, похоже, еще один мутант!» Указал рукой направление. Все повернулись в ту сторону, и, видимо, ничего не заметив, лидер неохотно откликнулся. «Тогда будешь замыкающим. Следи, чтобы к нам со спины никто не подобрался». Он указал на мужика, которого я сбил ног. «А ты ему поможешь». И, развернувшись, махнул всем рукой. «Все, держите дистанцию друг от друга минимум в метр. Заметите твари или какое-либо движение, громко сообщите об этом. Идем быстрым шагом, не паникуем. Твари не опаснее собак, справимся». «Да!» Вдохновился народ его уверенностью. Мне тоже ёкнуло чувство гордости, что нас ведет такой смелый и бесстрашный человек. Ёкнуло и пропало, как только взгляд зацепился за ход в дом, где на крыльце все было заляпано кровью, а из темноты коридора я опознал силуэт лежащего человека. Все серьезно. Двигались бодро. Лидер шел быстро, постоянно мотая головой. Народ повторял за ним. Обезумевших, жаждущих крови мутантов он отстреливал в 5 шагов от себя. Его напарник молча поступал точно так же. Что радовало, нападения были нечастые. Раз в 2-3 улицы, но вот тела несчастных людей попадали все чаще. За все время к нам присоединилось чуть больше дюжины людей, и среди них были в основном женщины с детьми да старики. Утро в самом разгаре. Отцы и мужья на работе. Куда подевались остальные люди, думать не хотелось. Но выходило, что многих тварей сожрали в собственных домах. Это было странно, поскольку то количество тварей, встреченных нами, не могло настолько сильно истребить население. Будь их даже в 2 раза больше. Постоянно в голову приходили нехорошие теории и домыслы. На фоне непонятной херни с участием мутантов всплыли сценарии фильмов и книг. Как часто в произведениях разных авторов конец спокойной жизни начинался массовыми смертями. Черт, да почти всегда. И я сейчас в локальном событии. А ведь подобное может происходить по всему миру. Возможно, и загоняюсь, но творившееся здесь – это настоящая трагедия, и непонятно, почему же люди так спокойны. «Вы заметили?» – подала голос одна из женщин. «Собак, кос и кошек не видно», – поделилась она своими наблюдениями. «А ведь и точно! Где домашние животные и скотина? Это же деревня! Тут такого добра на каждом углу! Уж я не говорю про непрекращающийся лай. Если не видно собаки, так обязательно слышно. И не одну». «Не отвлекаться, мы почти на месте». Команда лидера вывернула меня из потока возмущенно неприятных мыслей. Все подобрались и сосредоточились. Удивительно, как меняет людей присутствие уверенного в себе предводителя. Даже не скажешь, что все здесь присутствующие ни разу не солдаты. Однако я постоянно ловлю себя на подчинение приказу. Слежу за спиной и держусь в 2 метрах от остальных. А также крайне не хочу подставить всех, допустив нападение с тыла. Магазин Агаповны без 5 минут историческое место. Хозяин ларька, по слухам, был бандитом в отмороженных 90-х и крайне агрессивно отстаивал независимость этого объекта недвижимости. Он прошел через все: пожары, перестрелки, продажных чиновников и черт знает что еще. Со временем ларек превратился в большой магазин с широким ассортиментом товаров, начиная от продуктов и заканчивая садовым инвентарем. А бессменная, бессмертная, Агаповна так и работает там продавцом. Ходишь о поток, что оклад у этой 50-летней женщины выше дохода самого магазина. Не знаю, так ли это, но устраивать дебош внутри вотчины не решается никто. Директоры и владельцы же видели в лицо единицы. Зачем лидеру понадобилось сюда идти, я не понимал. Но, похоже, он знает, что делает. Первым, что я увидел, когда вход в магазин показался на глаза, 2 убитых, валяющихся в неестественных позах, плохо совмещаемых с жизнью мутанта. Рядом широко распахнутые двери. «Всем внимание!» – начал лидер. «Будем заходить внутрь. Вы 2!» Он указал на самых крупных мужчин. «Возьмите вон те скамейки. Сначала 1, затем 2. Заходите в здание. Используя их как щит. Мы за вами. Если твари там, блокируйте их до тех пор, пока мы не подойдем. Если мутантов больше 3, кричите, валите оттуда. Все поняли?» «Ты уверен?» Замялись они, переглядываясь и с опаской, смотря на вход в магазин. «Да!» – уверенно произнес он и добавил. Ваш вес больше сотни, а скамейки дубовые, их и крокодил не прокусит. Но и вы самые сильные из нас». «Хорошо», — кивнул один, и, подскочив к скамейкам, легко оторвал садовую утварь от земли. Второй избранный поспешно повторил за ним, и, кивнув друг друга, мужики по одному исчезли в здании. Лидер и его напарник сразу же пошли вслед. Через пару секунд все услышали, как кто-то из них громко выругался, а затем прозвучал выстрел. Все, кто остался снаружи, присели от неожиданности и закрутили головами. Лидер предупреждал, что на выстрелы могут сбежаться мутанты со всей округи, но пока нам попадалось мало тварей. Возможно, они не реагируют на звук или, может быть, банально не слышат, так как находятся далеко. Слабое, но все же утешение. «Заходите все сюда!» В дверях показался лидер и махнул нам рукой. Народ мгновенно сорвался, повалил внутрь, а я сперва осмотрелся. Из-за этого на улице остался только я и лидер, оставшийся в дверях. Он тут же обратился ко мне. «Заходи, забаррикадируемся на время и отправимся дальше». Мужчина, так же, как и я, осматривал округу на предмет опасности. Бросив последний взгляд на ярко-зелёные смятые двери «Опель», самый подозрительный объект здесь, я забежал внутрь. Убранство магазина мне знакомо, поскольку изредка, но постоянно захожу сюда за продуктами и другой хозяйственной мелочью. Конечно же, народ решил первым делом перевооружиться. Топоры, ножи – все, что увеличит шансы пережить столкновение с обезумевшими уродливыми тварями. Я бросил взгляд на стойку. За ней открытая дверь, а в каморке знатно изъеденное тело Гаповны и два мертвых мутанта. «Да, железная была баба. Столько всего пережила, а тут какие-то шавки порвали», – сказал стоящий за мной лидер. Я повернулся к нему. Он блокировал входные двери одной из скамеек. «Служебный вход проверили?» – спросил я его. «Да, заперт», – ответил мужик. «Рекомендую тебе раздобыть оружие получше. Твоими зубочистками много не навоюешь», – посоветовал он. «И правда, все, что у меня осталось, это колышки. Копье сломалось при первом же боевом использовании. Да еще так позорно. Как и все, я сразу же пошел к топорам, но они уже были разобраны». Первая мысль, посетившая гудящую от прошедших событий голову, обзавестись тем, что чаще всего появляется в фильмах у выживших. Однако в нашей ситуации с тем противником, которого мы видели, такое оружие будет скорее мешать, чем помогать. Охотники древности не просто так ходили с копьями и луками. Все потому, что копьем можно быстро ткнуть и держать зверя на расстоянии. Не говоря о том, что застрявшая в туше палка будет сильно мешать зверю двигаться. Именно то, что нужно против мутантов. «Швабры, швабры, где вы?» Пробубнил я себе под нос и нашел взглядом еще более годный вариант. Черенки для косы – это не жалкая палка швабры, где толщина идет на уменьшение веса. Для косы не менее важным фактором является прочность и износостойкость. Собственно, все тонкости знать не нужно. Просто копье из черенка не обломится, как мое прошлое самодельно кривобокое позорище. А длина больше 2 метров делает его лучшим выбором. Колышки заменил на ножи. Правда, ножи кухонные, но это гораздо лучше, чем пусть даже и заточенные деревяшки. Не на вампиров же иду. Этими же ножами заточил черенок. Посетившую голову мысли привязать к нему лезвие, я выкинул как неактуальную. Качественно, быстро не сделать. А мне нужна максимальная эффективность в короткие сроки. Использовать саму косу как оружие тоже все равно, что голым идти на мутанта. Без необходимых навыков боя решаться на такое, мягко говоря, глупо. Пока лидер занимался своими делами, я обзавелся дополнительной защитой. Одежды, кроме перчаток, в магазине не было, но вместе с ними на свое грязное тряпье нацепил много наколенников. Выглядел, вне всяких сомнений, глупо, но большого пояса лидера все же удостоился. Конечно же, прямого укуса мутанта такое убожество не сдержит, но как отвлекающий фактор вполне сгодится. Фанатизмом не занимался, одел их только на руки и ноги, так, чтобы не мешали двигаться. Проверка на прыжки и махание копьем косплей прошел, а больше не надо. «Все готовы?» Голос лидера обратил взгляды на себя. Он и его напарник стояли у припыленных окон, наблюдая за территорией у магазина. Люди, услышав его, подтвердили готовность к выходу. Труп Агаповны всем пояснил, что оставаться здесь небезопасно, поэтому желающих переждать хаос в четырех стенах не нашлось. «Выходим через черный ход. Щитоносцы впереди. Затем я с напарником, за нами остальные. Замыкающие те же». Командир распределил основные роли. «Походу, в этой компании теперь всегда быть мне замыкающим. Выделился, нечего сказать. А главное, как так вышло, уже точно не определить. Вот так и становятся аутсайдерами в компании, где можно забыть про место лидера. И ведь не откажешь, задача-то серьезная поставлена. Прикрывай спину, и тут же от тебя зависит безопасность его отряда не меньше, чем место в авангарде». Сделал шаг в сторону лидера и остановился, непонимающе смотря на ноги. Они тряслись. Просто ни с того ни с сего, будто мне холодно. «Что за херня? произнес я, пытаясь успокоить эту позорную дрожь. «Блин, на меня уже смотрят, стыдно-то как». «Ничего». Лидер с разочарованием смотрел на меня. «Всем нам страшно, тут нет ничего зазорного. Тебе нужно передохнуть, поэтому иди в центре. Будешь последним рубежом обороны для женщин и детей. Тебя заменит Игорь». Он указал на одного из последних, кто присоединился к нам на пути к магазину. «Со мной все в порядке». Заверил я его, но трясучка не унималась. Даже наоборот, становилось заметнее, наращивая амплитуду колебаний. «Нет, не в порядке. Это не обсуждается, не тот случай. Не спорь, а то я расстроюсь». Он незаметно для остальных два раза хлопнул по прикладу своего ружья. «Да, похоже, сейчас не тот случай, чтобы играть во всепревозмогающего героя». «Понял». Я кивнул и подошел к женщинам. Те смотрели с презрением, дети с непониманием. А вот старики как раз понимали все, но не могли сейчас что-либо сделать. Лидер ясно дал понять, что сейчас демократии в группе не место, только диктатура. То, что это правильно, понимал и я. Один за другим наша группа покинула магазин Агаповны и двинулась в сторону центра. Все эти ужасы, что встречались нам по дороге, ничто по сравнению с тем местом. Центром мы называем скопление магазинов около железнодорожной станции. Там всегда было много людей, и если мутанты добрались туда, то там сейчас кровавая баня. Остается надеяться, что полиция сумела справиться с тварями. Мои ноги уже не тряслись, но до этого момента идти было трудно. Плюс ко всему женщины сплетничали между собой, насколько я труслив, придумывая на ходу различные жизненные ситуации. Я их не винил. Более того, был рад, что они перешли на новую тему разговора. До магазина их обсуждение касалось мутантов и погибших, а также мужей, до которых они не могли дозвониться. Теперь же их больше интересует моя трусость и храбрость лидера. Женщины странные. Мутанты для них уже не опаснее больных бешеных собак, а вся ситуация не страшнее локальной эпидемии, которую нужно просто перетерпеть. Как же хочется верить, что это на самом деле так. Боковым зрением уловил движение через разбитое окно водонапорной башни, мимо которой мы проходили. Это старое серо-красное кирпичное строение давно уже не выполняет предписанную архитектором функцию. Даже дети уже не устраивают там штаб или собрание, поскольку интернет куда интереснее. Покинутая и забытая всеми, сейчас она в своих недрах скрывала живое существо. «Внутри башни!» Не думая, что мне могло привидеться, сообщил всем об опасности, а сам стал смотреть по сторонам. Сейчас внимание всех обращено на башню, и в этот момент, когда люди отвлеклись, мутанты могут напасть. Поэтому решил смотреть куда угодно, но не в разбитые окна заброшенного строения. Суть в том, что все твари, как одна, нападали без предупреждения и достаточно прямолинейно. То есть видят жертву и идут убивать, не опасаясь ответной атаки. Тут же мутанты явно скрываются, и это настораживает. Именно скрывается, а не доедает там кого-то. Хотя даже такой вполне годный вариант тоже имеет право на жизнь. «Справа!» – закричал я, увидев двух тварей, выпрыгнувших из густого кустарника. Они были так близко, что мужчины, прикрывающие женщин и детей, шарахнулись назад. Все, кроме одного. Тот своим импровизированным щитом, сделанным из кузова садовой тачки, ударил тварь по оскалившейся морде. Подскочивший товарищ Итоносов встретил ударом вилами второго подскочившего. Мне очень хотелось кинуться им на помощь, невзирая на то, что людей так достаточно. Но моя задача – оберегать женщин и детей от нападения вблизи. Последний рубеж обороны, так сказать. Раздавшиеся маты со стороны правого фланга и крик предупреждения от замыкающих внесли хаос и неразбериху. Мутанты окружили нас с трех сторон. Женщины орали в панике, прижимая к себе детей. Старики закрывали их своими спинами, держа в руках молотки, ножи, серпы и другой легкий колюще-режущий инвентарь. Три выстрела подряд, и последовавший за ним рев, который не мог принадлежать знакомым мне мутантам, раздался со стороны авангарда. Я обернулся и увидел, как человекоподобное существо сидит на напарнике лидера. Из груди торчат куски битого кирпича, сцепленного бетоном. У командира ужас в глазах. Стоит и держит на макушке своего ружья мутанта. Руки трясутся. «Стреляй!» Кричу ему. Лидер жмет на спусковой крючок, но ничего не происходит. Трое мужиков, стоявшие рядом, синхронно дергаются в сторону твари, замахиваясь оружием. Мутант молниеносно отскакивает к лидеру, с силой бьет его лапой. Неожиданная атака и стремительность противника настолько ошарашила охотника, что он не успел среагировать. Удар твари был настолько мощным и хлестким, что 100-килограммовый мужик куклой отлетел на несколько метров. «Сука!» – выругался я и метнул в мутанта один из ножей. Нужно отвлечь его, пока люди приходят в себя, хоть на пару секунд. Брошенное оружие пролетело мимо, не задев его. Более того, мутант даже не заметил атаку, прыгнув к отряду авангарда, сходу ударяя первого попавшегося человека в грудь. Я на трясущихся ногах обежал женщин и, боясь, что дрожь в руках меня подведет, вогнал копье кровожадной твари в спину, когда его лапа настигла второго мужчину. Он меня не заметил. Заорав, достал оставшиеся два ножа и стал безостановочно бить уже заваливающегося мутанта. Секундная темнота. Грудь прострелила болью и меня вырвало. Перенапрягся, похоже. Но это привело меня в чувство. Вскочил, поворачиваясь к людям. В глазах поплыло, но быстро пришел в норму. Мутантов уже добивали. Они, израненные, с клочьями обвисающего с костей мяса, хлещущие из ран кровью, не могли противостоять численному перевесу. Но без ранения наша группа не обошлась. Я опустил голову посмотреть на поверженного мной мутанта и нахмурился. Над ним в воздухе висела строка текста. «Инициатор. Уровень 2». Глава 3. Дорога к центру. «Что за черт?» — спокойно произнес я, рассматривая надпись над издохшей, только что рвавшей в клочья людей тварью. «Это явно не глюк, потому что у них не бывает четкости прорисовки. Более того, сознание даже в самом жестком помешательстве не будет рисовать такой откровенной ереси. Дополненная реальность — самое близкое объяснение аномалии, но непонятно, с чего вдруг она у меня появилась». Оглянулся на товарищей. Они справились со всеми монстрами, так не вовремя появившиеся из засады. Новых не видно. Похоже, инициатор контролировал 6 мелких мутантов и устроил неплохую в плане исполнения операцию. Умная тварь. Видимо, не просто так гуманоидную форму имеет. Интересно, малыши тоже отображаются в моем глюке? Вызерев ножи об одежду, вернул их на место. С трудом выдернул копье из туши мутанта и подошел к одному из свиты инициатора. «Пожиратель, уровень 1». «Да, действительно, отображает. Такая же четкая прорисовка. И что это значит? Все подопечные инициаторы имели одно и то же название и уровень. На этом все. В смысле, что глюк смог поведать. Много информации, просто вал. На людей он не реагировал, только на монстров. Настораживало. Если бы у меня случилось помешательство рассудка, то шизофрения преобразила и описала бы в красках все, на что упадет мой взгляд. Такая вот эта болезнь, творческая и активная». Вернувшись к телу охотника, убедился, что трупы не подсвечивает. А это значит, глюк работает исключительно на мутантов. Безрадостное наблюдение. «Эй! Эй ты! С копьем!» Позвал меня один из щитоносцев. Повернулся к нему. Тот помогал своему напарнику бинтовать рубашкой прокушенную ногу. «Дай мне свою палку!» Попросил он. «Нафига?» Откровенно удивился я просьбе. «У него перелом, нужно шину наложить. Быстро, давай!» Поторопил он. «Не поспоришь, перелом конечности — вещь серьезная, и до мерзения неприятная. А какая от этого боль?» Кивнул, подошел к медбрату. Тот попытался схватить копье. Рука пролетела мимо, так как я отвел заточенный черенок в сторону и, наклонившись, подобрал лежащий рядом с щитоносцем топорик. «Ты что творишь? Отдай!» Он хотел встать, но движением потревожил ногу раненого, отчего тот заорал нечеловеческим воплем. «Эта палка — мое оружие», — спокойно пояснил я и показал кровь на заточенной части древка. В глазах щитоноса появилось выражение понимания ошибки в своих выводах. Видимо, сыграла злость, пережитый трэш и усталость, которую медбрат выплеснул на ближайшего бездельника. Есть такая группа индивидов, которые делают заключение наобум, без разбирательства ситуации. Их еще дерзкими называют. «Материалы я сейчас тебе принесу, для этого и взял топор». Перешагнув через голову раненого, направился к ближайшему дереву. Двигался осторожно, прислушиваясь и вглядываясь в листву. Паранойя после боя, несмотря на уговоры, не верила, что противники закончились. Тем не менее, ничего не помешало срубить пару молодых деревьев и наделать из них необходимые материалы. Убрал топорик в штанину, как чернокожие гангстеры свои пистолеты, и собрал в охапку заготовленные прутья. «Опа, нежданчик!» Глюк снова себя обозначил. «Материал дерева. Редкость обычная. Качество низкое». «Познай свой глюк, и он расскажет, как нужно жить». Пробубнил себе под нос и, бросив взгляд на птицу в страхе и ужасе, сваливающей от меня, потопал обратно. «Нет сейчас времени разбираться с загадочным помешательством. Даже одежду сменить нет времени». Вернувшись к стонущему раненому, помог наложить шину. В этом деле я ничего не понимал, а потому вклад минимален. Все это под непрекращающуюся суету остального народа из нашей группы. Много раненых. Все, как умеют, обрабатывают свои чужие травмы и царапины. Даже не знаю, что хуже. Сломанная кость или вырванный зубами кусок плоти. От последнего, правда, больше мучений у пострадавшего. Понятия не имею, как помочь этим бедолагам. Жесть, как она есть. Помоги, пожалуйста. От созерцания мрачной картины недавнего побоища отвлек голос лидера. Тот пытался достать бетонированный кусок кирпича из груди своего мертвого напарника. Кивнув, ощупал края раны. Похоже, ребра уперлись в кирпич. Поднимая его, мы тянем и тело с собой. Легко и просто народный объект из трупа не вытащить. Мне крайне противно трогать покойника, тем более лезть к нему в брюхо. Но не настолько, как если бы я пришел для этой цели в морг или нашел труп на утренней прогулке. Несколько минут назад он был еще жив и погиб на моих глазах, что, наверное, и уменьшает чувство брезгливости. Интересная, кстати, теория. Пахнет человеческой близостью, будь то родственная или боевая. При помощи третьего нам удалось таки вытащить эту хрень. Зрелище раздробленных внутренностей, мерзопакостный запах освежеванного заставил всех сжать зубы. Лидер снял брезентовую, изрядно вымазанную в грязи куртку и накрыл лицо товарища, наказав покоиться с миром. Еще несколько популярных в таких случаях слов, после чего забрал патронтаж и нож. Подобрав ружье, протянул его третьему помогающему нам. Кольнула не кстати оживившаяся зависть. Выбор на меня не пал. Отпустила сразу же, когда с удивлением отметил, как лихо новый владелец перезаряжает ружье. Да, действительно, этот товарищ перенесет больше пользы, владея огнестрельным оружием, чем я. «Это какое-то безумие!» – завопила одна из женщин. «Мы должны пойти в безопасное место, в полицию!» – начала она. Другие подхватили, добавляя к предложениям еще и требования. «Этого я и боялся. Паника, накрывающая с головой». Разом превращающая народ из организованной толпы в тупое блеющее стадо. Нет, люди здесь не из пугливых, всё-таки дикое зверьё рядом. Только вся показная смелость живет до первого тесного контакта с опасностью. Если рядом медведь начинает драть человека, то даже те, у кого такие случаи на слуху, или, может быть, происходили со знакомыми, не сможет трезво и оперативно среагировать. Выдержка нужна, реальный опыт. Или легкое психическое расстройство, как у меня, например. Поэтому я не вступал в полемику. Не собирался успокаивать или организовывать дисциплину. Бесполезная трата сил, которых и так крохи. Мне очень хочется довести этих женщин и детей в безопасное место, не забыв о стариках. Но если их всех сожрут, то моя печаль вселенских масштабов не приобретет. Огорчусь не больше, чем тогда, когда из рук выскальзывает любовно приготовленный бутерброд. Да, у людей паника. Их психика не способна справиться со стрессом. Такое случается. Но это исключительно их вина и не моя забота. Пусть сопли кто-нибудь другой вытирает, а я не хочу подставляться из-за кисейных барышень. Лидеры и несколько мужчин пытаются донести до сознания паникующих, что группа идет в полицейский участок. Там безопасно, там люди с оружием. Они это повторяли уже 10-й раз, но уши бьющихся в истерии женщин закрыты наглухо. В такие сложные моменты слова бессмысленны. Человек, закольцованный в эмоции страха, слышит только себя. Еще и раненые своими стонами портят ситуацию. Но винить их в этом нельзя. Трудно сдерживать стоны, когда боль безуспешно пытается гасить твое сознание. Оно бы и хорошо отключиться, дать себе передышку. Но нет. Ситуация требует держаться, сопротивляться до последнего. Выстоишь, будешь жить. Нет, до свидания. Людей подставишь, для которых твоя тяжелая, отъевшаяся на натуральных продуктах туша станет обузой. Так еще не сможешь защититься, если снова появится мутант. Пока легализовывали проблемы, я вместе с несколькими мужчинами и стариками, не сговариваясь, встали кругом, следя каждый за своей зоной, чтобы никто не подобрался. Со всем тем шумом, творящимся здесь, можно забыть про слух и не надеяться опознать опасность чисто по звуку. Бесполезно. Более того, собрат инициатора, если он есть где-то рядом, легко догадается воспользоваться этим гвалтом, чтобы напасть в самый неожиданный момент. Именно это и раздражало больше всего. Когда гвалт стих, а добойных смогли донести смысл ситуации, получившуюся тишину в мелкий клочья разорвала трель мобильного. Это кто-то звонил одной из женщин. Привычный вроде звук, а рекса окружающий, как на новые ворота, или обращение полицейского предъявить свои документы. Причем предъявить всем здесь присутствующим. «Да». Ответила дама на звонок. «Филя, ты где? С тобой все в порядке? Как мило! Она в безопасности?» Затараторила тетка, повторяя вопросы раз за разом. На третьем круге так и начала слушать. Мы следили за разговором молча и со всем вниманием. «Я в порядке. Идем в полицейский участок. Филя, тут такое случилось, много убитых. Какое-то безумие творится, я боюсь. Заплакала она, но осеклась, слушая собеседника. «Да, с мужчинами». «Кого?» «Да, сейчас», — ответила и подала руку лидеру. «Это вас». Командир нахмурился, принял из ее дрожащих рук мобильный, оглянулся. Посмотрел почему-то на меня и поднес трубку к уху. «Да», — произнес он. «Да, веду всех в полицейский участок», — подтвердил лидер, и после сказанного мужем хозяйки телефона нахмурился еще сильнее. «Настолько плохо? Вы выберетесь?» — спросил, отвернувшись от жены собеседника. «Я понимаю». «Да, обещаю. Удачи вам всем». Повесил трубку и протянул девайс взволнованной тетке. «Ну что там?» — спросила она, заглядывая командиру в глаза. «Всем внимание!» Проигнорировал он столь животрепещущий взгляд. «В участок не идем, там слишком много тварей. Сейчас это филиал смерти». Женщины ухнули, прикрыли рты руками. Да, некоторые из их мужей сейчас там, и слова лидера все равно не ободряли. Скорее подписывали приговоры. «А как же полиция?» Спросил один из группы прицепа, бодрый старичок. Он выделялся среди таких же более ухоженным видом и хорошей осанкой. Одежда на старческом теле не висела, сидела так, как будто специально под него шили. «Там продолжают стрелять, может и справиться, но соваться туда опасно. Твари как муравейники». «Может, им помощь нужна? Вы же хорошо справляетесь и можете...» Спросила женщина, но ее перебил один из раненых. «Вы балласт, я балласт, мы все там просто сдохнем». На это у него ушли все силы, и он зажмурился от нахлынувшей боли. «Не хами мне, там моя дочь и муж», — воскликнула женщина. «Ну вот, опять началось недопонимание. Жена и мать хочет отправиться к мужу и дочери сейчас же. Естественно, сугубо в ее индивидуальном видении ситуации кто-то просто обязан сопроводить ее к родичам. Всей группе ясно, что это самоубийство и глупость, но тетка считает иначе. Что делать в таких ситуациях, я не знаю. Пробиваться к затуманенному разуму женщины, поглощенному материнским инстинктом, глупостью неохота. Вот абсолютно. Трусы!» Громко, с нотами истерии в голосе, воскликнула тетка и, оттолкнув лидера, побежала дальше по дороге. Перехватить не успели, но и вдогонку бросаться не стали. Рисковать никто не решился. А то ведь там, дальше по дороге, могут скрываться еще мутанты. И неизвестно, какова концентрация тварей на квадратный километр местности. Если пожиратель еще можно заметить заранее, то инициатор нападет бесшумно. Точнее, не так. В бою он будет рычать, хрипеть и громко шуршать ногами, и вообще. Данный вид существа полон противных слуху звуков. Но в умении неожиданно атаковать ему не откажешь. Плюс ко всему, человекоподобный урод способен контролировать пожирателей. Такое обстоятельство дает разуму твари простор для изобретения постройки засад, а также прочих групповых методов охоты. «Молодой человек», — обратился ко мне статный старик. «Помогите той женщине сохранить свою жизнь и найти дочь», — попросил он, чем сбил меня с толку. «Старая, она обречена. Я не хочу умирать из-за ее безмозглости и дурости. Мне своей хватает. Я бы и сам пошел, но просто не догоню ее. А вы сможете. Сегодня и так много хороших людей погибло. Дети не должны быть сиротами. Ее мать дура и ничего кроме смерти не найдет. Дед гнал свою пластинку, не слушая. Я свою. Ту девочку еще можно спасти, как и многих. Возможно, только вас и не хватает попавшим в беду. Пожалуйста, возьмите. Это все, чем я могу помочь». Старик что-то сделал у себя под пиджаком и извлек кобуру с пистолетом, протягивая ее мне. «Дед, а ты мог его сразу достать? Тогда бы не умер напарник лидера. Ты понимаешь? Оружие явно табельное или наградное, и старый хрен точно умеет стрелять из него куда лучше, чем все здесь присутствующие. Прямая спина, ледяной взгляд, много повидавшего человека, также обувь, как будто только сегодня из магазина. Похоже, я имею честь говорить с ветераном войны, старым воякой, который хочет отправить меня на смерть. Мои глаза уже не те, что прежде. Стрелок из меня плохой, пусть хоть весь мир сгинет, но пока я жив, оружие будет служить только тому и ради того, кого я сам выберу. Я выбрал тебя». «Какие речи! В духе военных!» «Я бы отказался, если бы не два фактора. Гвалт возобновился и не думал утихать. Многие против смены маршрута, мол, там полиция, а муж сбежавшей женщины все наврал. Небось, такой же ненормальный, как и его баба. А еще мне очень хотелось обладать этим пистолетом. Ну, конечно же, неплохой шанс популярно объяснить той дамочке, что значит быть балластом. Мля, чёрт с тобой, старый хрен. Я помогу им. Сбросив куртку, принял кобуру, которую поспешно нацепил на себя. Там на поясе имелось скрытое крепление, чтобы держать пистолет под одеждой. Если бы дед не помог, сам бы я ни за что так шустро одеть не смог. Накинув куртку и подобрав копье, обратился к командиру. «Эй, уважаемый!» Тот отвлёкся на меня. «Я за бабой в центр, этот пень!» Указал на старика. «Должен выжить!» И, не дожидаясь ответа, помчался вслед за женщиной. Собственно, меня никто и не стал останавливать. С чего бы это? Дамочка убежала шустро и довольно резво, но двигалась по обычному маршруту. Она этой дорогой постоянно ходила, как и все. Конечно же, путь лежит через лес, где можно неплохо так срезать. Я постоянно сокращал себе время в пути по той тропинке, и сейчас, не думая, что она могла пойти основной дорогой, свернул в чащу. «Дурак идёт на смерть, и дурака купили пушкой». Пробубнил себе под нос, вглядываясь вперёд. Тропа петляла, и сквозь густо растущие деревья трудно что-либо разобрать. Я понятия не имею, как буду действовать там. Тем более, имея балласт в виде безбашенной тётки. Если нападёт инициализатор со свитой, и я решу вступить в бой, защищая женщину, то, скорее всего, там и закончусь. Закрывать своей широкой спиной нуждающихся, сирых, убогих – это не про меня. Помочь сколько угодно, но телом закрывать от пули никого не стану. Поэтому если обезумевшие клыкастые твари внезапно нападут, то мои пятки будут сверкать так же, как золото на пафосной девушке. Ярко, бликами. Когда спина дамы мелькнула среди зелёной листвы деревьев, ускорился. До этого двигался лёгким бегом, экономя силы. И радовался, что в своё время не ленился держать тело в тонусе. Раньше, в годы бурной алкогольной молодости, курение и отсутствие тренировок сильно ограничивали мои физические возможности. Тот старый я уже был бы красный, как рак. Тяжело дышал и промок от выступающего обильными каплями пота. Помню то состояние, когда ни о чём не можешь думать, кроме как лечь и сдохнуть. Жалкое зрелище. Теперь же скорее отдохну, не прекращая бега, всего лишь снизив нагрузку. «Стой!» – крикнул вдогонку женщине. Она оглянулась и, узнав меня, остановилась. Подбежав к ней, сказала: «Я помогу вытащить твоих». «Ты?» Тётка откровенно удивилась, посмотрев и пристально изучив меня как товар, снизу вверх, с явным сомнением, что в предприятии выйдет толк. «Да, тебя что-то не устраивает? Ты же вроде как трус, или нет?» С сомнением спросила она. «Ну да, после женского мозгового штурма они разобрали меня по полочкам. Правда, полочки ставили, ориентируясь только на один факт. Мою дрожь в ногах. Глупые, недалёкие бабы. С чего ты вообще сделал такой вывод?» Всё же спросил, зная ответ и так. «Ты боишься тварей, ведёшь себя тихо и ни с кем не разговариваешь», — перечислила она, чем сильно удивила. «Всё не так». «Ага, прикрывал спину всей группе, первым сообщил об опасности, общался только с лидером и спас нескольких людей, убив того большого мутанта. А в итоге вот как это все приняли. Тебе не кажется, что тебя дезинформировали?» «Это моё мнение, я не собираюсь его менять. Хочешь, иди со мной, пошли, но не мешай мне». Поставила она условие. «Нет, так не пойдёт. Ты помрёшь там, если продолжишь всё делать по-своему. Быстро помрёшь». «И что ты предлагаешь? Тебя слушаться?» Наклонила она голову на бок. «Именно». «Прости, но нет. Был бы ты как командир, согласилась без лишних вопросов. Но тебе доверия никакого. Ноль». Огрызнулась тётка. Вот она, сила харизмы, ружья в руках. Появился из ниоткуда, сразу стал командовать и, конечно же, мгновенно завоевал любовь народа. И как у них это выходит? «Ну хорошо, возьми хотя бы нож». Достал один из своих убожеств кухонной стали, добытых в магазине. Протянул. Она приняла без вопросов. «Где твой муж работает?» «Зачем тебе это?» «Я тоже иду за ними. С тобой или без тебя?» «Ну и зачем тебе это?» «Просто так. Так где?» «Иди домой, мальчик, не твое это дело». Женщина развернулась и пошла по дорожке дальше. Я вздохнула и, пешком догнав, выхватил телефон, который она держала в руках. «Эй, верни сейчас же!» «Нифига! Представь, что я гопота и только что отобрал у тебя мобилу. Бывай!» Помахал навороченным девайсом, побежал дальше, игнорируя возмущенные, пронзительные, как морозное небо, вопли за спиной. «Да, если мутанты рядом, то нас точно услышали. Бегает эта самка явно хреново, хуже, чем я, когда пьяный. Точнее, медленнее». Буквально за пару минут она пропала из зоны видимости. Конечно, остановись я здесь, нагонит сразу. Однако кто сказал, что я остановлюсь? Теперь нужно как-то найти ее родственников. Украденный телефон должен облегчить задачу. Разве что там соблаговолят ответить. Что-то за этот день мое доверие к мобильной связи сильно упало. Штопором. Увы, на том конце провода аппарат выключен или находится вне зоны действия сети. Словом, зря полагал, что все будет так просто и легко. Как два пальца. Ага, сейчас. Теперь придется искать этого хрена обычным перебором. Скверно. Остановился у заветного поворота, огибающего валун. За ним до центра минута ходу, где узкая как лента дорожка, протоптанная ленивым, но целеустремленным народом, выводит к гаражам. Через них, в свою очередь, можно выйти к парковке строительного магазина. Среди домиков для автотранспорта и храмов истины с запахом соляры. Настоящий лабиринт хитрого хода между неучтенной территорией. Гаражи втыкали абы как, образуя унылые и непредсказуемые в своих проявлениях закутки, куда обожает забредать бунтующая против системы молодежь, покурить или порешить важный вопрос. Здесь, на знатном автомобильном пятачке, рушились и строились судьбы. Мужики лечили свои мозги после женской пилорамы, а также умирали наркоманы от передозировки. Причем последнее касается в основном барыг, пробующих новый товар. Это особенно забавно. Обогнув камень, отпрыгнул, увидев подъеденное в нескольких местах тело человека. Поёжился. Картина нелицеприятная. С большим удовольствием я бы созерцал закат или море. Туши не догрызли. Конкретно этот загнулся от ран или кровотечения. Скверно. Запрыгнув на валун, осмотрелся в поисках клыкастых тварей. Если несчастный помер не сразу, то тот, кто нанес ему смертельные раны, ходит рядом. Что стало причиной незаконченной работы? Второй человек или смерть мутанта, умудрившегося сильно потрепать парня? Не знаю. И не вижу характерного алого следа крови. Так бы красная дорожка рассказала многое, поведав мне, идиоту, откуда приполз труп. Но ее нет. Значит, покусали здесь. Раз труп человека тут и кровавого следа, как и трупа мутанта, нет, то остается вариант с напарником. Да я даже искать тебя не буду. Сдохни подальше от меня, а я желаю продать свою жизнь максимально дорого. Пожелал я неведомому напарнику несчастного. Пока нахожусь на возвышенности, решил посмотреть, ради чего рискую жизнью. Отложил копье, достал из кобуры пистолет. Это оказался тульский Токарева, или просто ТТ. Оружие узнал по звезде на ручке. Отличный ствол. Легендарный даже. Кто не говорил об этом малыше, слышал только хорошее. Выщелкнул магазин, нажав на кнопочку. Всего 4 патрона. Одни расстройства. Да что за день? В стволе пусто, как в вакууме. А значит, я вообще располагаю только тем, что есть в магазине. Ощупав кобуру, обрадовался. Обозначился один интригующий кармашек с чем-то интересным. Там оказался запасной магазин. Но достав его, настроение упало еще ниже. Пусто. Ноль. Старый пердун. Выругался я. Артрит тебе в задницу. Специально оставлю один патрон, чтобы отстрелить тебе яйца за такую подставу. Пообещал я в пустоту. Вернув пистолет обратно, подобрал копье. Нужно идти дальше. Подстава подставой, но старик меня не обманул. Ствол-то дал. Рабочий, даже ухожен по всем правилам. Ежедневно, наверное, смазывали. А то, что боезапас практически на нуле, так это детали. И эти детали будут стоить деду его старых яиц. Спрыгнув с серого, слегка поросшего мхом валуна, побежал дальше. Показалась утоптанная тропинка, накрытая сломанными палетами, кирпичами и всяческой импровизированной переправой на случай дождя. Воистину, безгранична фантазия народа русского. Что может быть проще, чем обезопасить лужу? Бросить в нее то, на что можно встать. Гениально! Валяющиеся в изобилии камеры от велосипедного колеса тонко намекают, что люди у нас заняты, вечно спешащие. И даже на средстве передвижения любят срезать путь, за что и страдают пробитыми колесами. Тропа проходила между двух старых, кое-где битых ржавчиной гаражей. Конкретно эти два и еще один напротив уже не имели владельцев. Нутро забито исключительно мусором. Откуда он брался, никто не знал. Каждый грешит на соседа, но хлам продолжает накапливаться. Конечно, вокруг кооператива хватает разного мусора, и даже по лесу нельзя пройти, не наткнувшись на валяющуюся бутылку. Но те гаражи никто не собирается очищать. Проще новые воткнуть, если приспичат. А с этими и так сойдет. Высунув голову из осторожности, стараясь первым разглядеть мутанта, напрягся. Рандомно открытые гаражи на протяжении всей дороги. Трупы зубастых тварей вперемешку с людьми. А также разбитые машины. Пламя с черным дымом в разных местах. Месиво. Жуткое кровавое месиво. Не знаю, что произошло, но по гаражному кооперативу прошелся неслабо ураган хаоса. Вы, люди, не справились с этим испытанием. Четверо или больше пожирателей все еще доедали трупы. Урча, усиленно работая массивными челюстями, они старались побыстрее закончить с трапезой. Нужно только перебраться на ту сторону, в такую же узенькую извилистую улочку, на которой сейчас прячусь. Если просто побегу, точно заметят. По крышам не вариант, там просто негде перебраться. Этот гаражный кооператив открытый, сюда ведут 6 дорог. Огорожена убогая совковская застройка только лесом. Схема строения, как попала вляпанная в пейзаж частные коробки для машин. Каждый стремился занять большую территорию. От грохов на зависть соседу гараж покрупнее. Где-то уже, где-то шире, но общая карта для всех ясна. Хочешь проехать к другой стороне кооператива? Будь добр, изыди из него вовсе. Сзади раздался странный пугающий шорох. Я развернулся, подготавливая к бою копье. Выдох. Блин, нужно было пистолет в руку взять. Такая удобная позиция, где даже зеленая салага попадет в цель. Зараза. Тьфу ты! Сплюнул, увидев, что это та женщина. Она же топает таким же маршрутом. Стоило догадаться, что пройдет именно здесь. Она спокойно подошла ко мне, протянула руку, чтобы я ей что-то дал. Так обычно жены у своих мужей денежку просят. Но она требовала вернуть другое, телефон. «Абонять не абонент», — сообщил я ей. «Понимает же, что цель у нас одна, но вместе идти не хочет. Вот же ж. А мне теперь нужно следить за ней. Да ее мужика не дозвониться. А значит, эта своенравная, высокомерная, как особо голубых кровей баба, моя единственная зацепка. Хрен знает, где он сидит, тот мужик. Не иди за мной». Бросила она мне, набрала номер, приложила к уху мобилу и беспечно, словно на увеселительной прогулке, прошла на улицу. «Блаженная сука!» Выругался я и бросился следом. Рычание со всех сторон подтвердило, что я заметила не меньше 3 особей. Ближайший уже в каких-то метрах от вкусного свежего мяса. Дернувшись вперед, ткнул копьем в готовящегося к прыжку мутанта. Остриё вошло в шею легко, но сразу уперлось в нечто твердое. Дернув на себя, понял, что без упора ногой не вытащить. Тварь еще жива, поэтому, чтобы вытащить застопорившееся оружие, нужно сначала упокоить слишком активного уродца. Только времени нет. Остальные урчащие на все лады голодающие на подходе. Женщина наконец заметила опасность и с дикими истеричными воплями побежала вперед. Я достал из кобуры пистолет и дернулся следом за бабой. Глава 4. Гаражный кооператив. Женщина хоть и вопила как ненормальная, но бежала вполне грамотно, в смысле не отклоняясь от маршрута, и что любопытно быстрее, чем когда пыталась спасти свой телефон от гнусного вора. Да я даже не успевал за ней, из-за того, что постоянно оглядывался назад. Еще по дороге ронял за собой все, что стояло прислоненное к стенку гаражей. За все время существования нашего поселка каждая машина места в этом кооперативе, по слухам, сменила 3 владельцев. Так сказать, передавалось от отца к сыну или дочке. Последние, правда, чаще всего продавали такое наследство, но всегда находились те, кто владел коробочкой. Тут постоянно шла какая-то движуха. В выходной день гость поселка мог спутать кооператив с ярмаркой из-за обилия народа. Естественно, в закутках между гаражами собралось немало хлама, который поставили на будущее и просто забыли о нем. Палеты, старые стройматериалы, которые банально впадло везти на помойку, старые оконные рамы со стеклами, вытесненные из жилых зданий более удобными стеклопакетами в пластиковых рамах и просто мусор, вроде изношенных автозапчастей. Вот этим всем я и старался замедлить преследователей. Пожиратели не очень ловкие, в отличие от собак, поэтому мои жалкие попытки приносили результат. Неожиданно мы выбежали на 2-ю улицу, где все было так же печально, как и на 1-й. Я не заметил этого от того, что был всецело поглощен попытками догнать впереди бегущего человека и усложнениями дороги для преследователей. Конечно же, нас заметили мутанты, когда уже сорвавшая голос дама показалась там. Как по канону, женщина споткнулась о человеческую руку, распластавшись в красной от крови луже. Я подбежал к ней и стал неистово искать способ спастись. Можно было, конечно, принять бой, но 4 патронов мне не хватит. А с ножами идти на тварь, способную одним укусом сломать тебе кость, было бы полной глупостью. Бросать бабу и её ценой выиграть себе время для того, чтобы сбежать, еще рано. Такой тактический ход всегда успеется. Мой взгляд зацепился за лестницу, выглядывающую из открытых ворот одного из гаражей. «Это шанс!» Понял я и, взяв под локоть женщину, поставил ее на ноги, хоть она и дернулась испуганно. Сжав руку и тем самым делая ей больно, показал на закрытый гараж с прямой крышей. «Быстро туда! Я за лестницей!» Сказал это и бросился в сторону открытых ворот. «Если баба останется тут, то помрет. Надеюсь, до нее дошел смысл сказанного мной, и она не испугается приближающихся мутантов». Те были уже на подходе. Шума издавали достаточно, чтобы понять. Твари в десятки метров от нас. Те, которые с улицы, дальше 20. А значит, времени должно хватить на все. К открытым воротам бежал со всей доступной мне скоростью, не жалея сил. Если схватить лестницу, думал я, и дернуть обратно, волоча ее, придерживая одной рукой, то второй смогу стрелять. Главное, чтобы в помещении не оказалось сюрприза в виде инициатора. Тогда придется расстрелять все патроны и бежать, бросая бабу здесь. «Сука!» – воскликнул я, заваливаясь на бок ногами вперед и таким образом останавливая инерцию, а вместе с тем наводя пистолет на одного из двух находившихся здесь пожирателей. «Сука!» – снова выругался я. Спусковой крючок даже не сдвинулся, как будто ему что-то мешает. Это предохранитель, который при проверке оружия решил не трогать. Думал, мало ли, пальнет в кобуре при беге. Вместе с этим зампистолет был еще не готов стрелять. Его же звести нужно, что, конечно же, я тоже не сделал. Мысленно избивая себя селедкой за такую недальновидность, поспешно снял с предохранителя и передернул затвор. Или как там у пистолетов эта хрень называется? Потерянное мной время от ошибки мутанты проворонили, так как были заняты трапезой. И первая пуля вошла в висок только поднимающей голову твари. Переведя мушку на второго монстра, нажал на курок. Промажешь с такого расстояния, наверное, только паникующий идиот. Я не паниковал, но вот то, что идиот, понимал явно. Две пули потрачены почти что зря, а можно было просто дернуть лестницу на себя и закрыть ворота гаража. Рыча от злости на себя, потащил лестницу, удивляясь ее легкости. Видимо, адреналин в крови прибавил мне сил, раз весьма крепкая на вид конструкция практически не замедляла мое движение. Одну из дверей гаража все же пнул по пути. Не уверен, конечно, но даже такая мелочь может сэкономить мне время. А оно сейчас крайне ценный ресурс. Вторая тварь не умерла на месте, а пыталась встать. Возможно, ее просто контузило, раз на месте не убило. Такое бывает, когда пуля не пробивает череп. Цель остается жива, может отделаться даже просто легким сотрясением. Иногда способна продолжать бой, случаев масса. Девушка не подвела и стояла там, где я ей сказал. Вот только вид у нее был бледный. Неудивительно, мутанты, преследующие нас, преодолели лабиринт гаражей и уже мчатся к нам. Скались, как гончие смерти, местные твари сократили дистанцию вдвое, и в нашем распоряжении всего 3-4 секунды форы. К моему сожалению, на двоих ее не хватит. «Забирайся!» Рывком поставил лестницу к гаражу и отскочил назад. Подобрал небольшой камень и швырнул его в приближающихся пожирателей, привлекая их внимание. Отбежал еще на несколько метров и повторил процедуру. Двигался в сторону меньшего скопления тварей. Они не слишком ловки, есть шанс избежать ближнего боя и, соответственно, траты патронов. Женщина успела забраться на крышу одновременно с первым мутантом, достигшим лестницу. На удивление, тварь стала сбираться по ней, а не так, как я предполагал, просто встанет на нее лапами. Медленно, неуклюже, но все равно успешно приближаться к добыче. Баба не подвела и толкнула лестницу в бок, отрезая им единственный путь наверх. Молодец. Теперь бы только мне не сдохнуть. Выплюнул я, оббегая мутантов, ища способ забраться на хоть какую-нибудь крышу. Моя физическая подготовка позволит просто подпрыгнуть и подтянуться, забрасывая себя в безопасное место. Однако в основном крыша здесь скатной формы, где шанс сорваться слишком велик. Нет, я искал удобный подъем, такой, куда свалила женщина. Прямая, на вид прочная крыша. Воспользоваться лестницей пока не представляется возможным. Несколько голодных тварей все еще пытаются добраться до лакомой добычи. Ну, мне же лучше, меньше преследователей. Хотя от этого ни тепло, ни холодно, ибо достаточно одного пропущенного укуса, и я покойник. Нужная крыша обнаружилась в самом конце улицы, точнее там, где она сворачивала из-за бессовестно поставленного посередине гаража. Из-за него остальным пришлось ставить свои коробочки рядом. И я думаю, в истории кооператива на этом месте явно был какой-то конфликт. «Огонь!» – воскликнул я, рассчитав, как буду запрыгивать туда, пока бежал в его сторону. Там все было просто. Подпрыгнуть, опереться ногой в выступающую петлю и помочь инерции поднять себя выше, где уже можно прочно зацепиться руками. На бегу вернул пистолет в кобуру и ускорился. Чем выше скорость, тем больше будет давление на петлю и меньше шансов, что меня потянет назад. Паркурщикам даже этого не нужно. Те обезьяны прыгают как черти. Есть подозрение, что они способны ходить по стенам, а не то, что просто использовать их как опоры. В молодости, лет эдак 5 назад, я даже подался на их трюки. Захотел также скакать и даже нашел тех, кто согласился меня бесплатно обучить. Однако, делая трюк, приложился об асфальт, как мешок с мусором. И вследствие чего домой меня вез друг, поскольку сам я добраться был не в состоянии. Словом, моя карьера паркуриста закончилась, так и не начавшись. Но около 5 занятий за мной числится. Делай паркур, сука!» Воскликнул я и забросил себя на гараж, после чего сразу же достал пистолет. Мне показалось, что из-за поворота на меня смотрел инициатор, из-за чего я чуть было не поскакал, обделавшись обратно. Подойдя к краю гаража с пистолетом в руке, взглянул на то место и выдохнул со спокойствием. Да, показалось. Это всего лишь покорёженный старый манекен. Долбаные куклы. Что в магазинах одежды меня пугает, что здесь, в глуши. Ну вот, мы снова в той же истории. Произнес я, смотря на десяток мутантов, собравшихся внизу. Только действующих лиц больше и замок крепче. Оценил я разницу. Вздохнув, начал прыгать по крышам гаража ближе к женщине. Они стояли в упор друг к другу, но были и такие, где есть небольшое пространство между ними. В основном там был всякий мелкий мусор, но встречались и полезные вещи вроде арматуры. Мутанты следовали за мной по земле, несколько из них отстали, отвлекаясь на что-то в открытых гаражах. Кстати, о них. В одном из таких я заметил разгорающееся пламя, и оставался только вопрос времени, когда весь кооператив станет гореть. То есть времени сидеть тут у нас немного. «Загораешь?» С улыбкой спросил я, когда поравнялся с еще одним жителем обитаемых крыш. «Очень смешно. Ты понимаешь, что теперь мы тут застряли?» — крикнула она мне в ответ. «Это ненадолго», — заверил ее я. «Там пожар зарождается, так что в течение часа или чуть больше этот кооператив превратится в филиал огненного ада», — поведал ей, показывая, где начинается еще одна наша проблема. «Что?» — не поверила она, но дым доказал ей, что я не вру. Прикольно было наблюдать, как та курица начала бегать и искать, чем потушить пламя. Но везде натыкалась на мутантов, стерегущих ее внизу. Я лег на крышу, свесил голову вниз и посмотрел на живность внизу. До этого момента и мне не удавалось спокойно рассмотреть этих тварей. Когда сидел на дереве, то пытался найти выход. Труп первой добычи также не интересовал. Ну, мутанта, ну бывает. Мало ли, какие уроды могут получиться при геновмешательстве. Вот только эти твари все как одна похожи друг на друга. Такое не сделаешь экспериментами, когда нужен идеальный результат. Вот эти товарищи внизу нифига не идеальный результат, чтобы клонировать их в таком сумасшедшем количестве. Если разрабатываешь живое биологическое оружие, оно должно в одно лицо разобрать танк или справиться с ротой солдат при всем вооружении. Вот этот позор внизу нифига не оружие, а скорее всего брак, если отталкиваться от военного применения. Черт, да они даже против гражданских не способны воевать. Потому что размен 1 к 2-3 в пользу мутантов – слишком расточительный результат. Затраты ресурсов на такую акцию превышают иные методы, с тем же результатом. «Слишком дорого для массового производства», – произнес я. «Тогда откуда они такие красивые вылезли? И почему у меня продолжает ехать крыша? Все как один имеют подсказку, что это пожиратели, разве что уровень разнится. Первый, второй, даже третий». Мне уже начинает казаться, что в них имплантирован голографический модуль. Кстати, любопытно. «Эй, дитя крыш!» — позвала женщину. «Иди к черту, шутник! Мы же сейчас горим! Надо что-то делать!» — ответила она. «Да, знаю. Слушай, как называются эти твари?» «Да откуда мне знать? Уроды, они и есть уроды! И ты урод! Из-за тебя мы здесь!» От бессилия она начала искать виновных. «Ну да, конечно». Не стал доказывать ей, что наше положение исключительно ее вина. Некогда. Сел и, достав нож, стал ковырять крышу. Нужно выбираться отсюда. А единственная преграда – это снующие по улице мутанты. Моя идея заключалась в банальном убийстве всех, кто мешает нам. Крыша поддавалась легко. Недостаток средств заставил владельцев снимать проржавевшее покрытие и заменять его на рубероид. Покрывать новыми листами металла мало кто стал. Дорого. То есть все, что отделяет меня от чьих-то богатств, это слой досок, покрытых мягким водоотталкивающим материалом. Если раздраконивание второго прошло как по маслу, то первое без спецсредств так просто не сломаешь. Уж точно не моими кухонными ножами. «Зубочистка, настало твое время!» — воскликнул я и достал нож из пряжки ремня. У меня среди мелочи появилась маленькая пила выживальщика. приватизированной из магазина Агаповны. Места много не занимает, всего один кармашек куртки. Давно хотел её приобрести, но жаба душила тратить деньги, которых и так не хватало. По сути, это цепь от бензопилы с кольцами на концах. Накинул такую на ветку дерева или его ствол и пилю себе потихоньку. Увы, но в моём случае это чудо инженерной мысли просто бесполезно. Накинуть её не выйдет из-за плота подогнанных досок. Да даже если это получится сделать, то ничего и не добьюсь. Доски на этом гараже привинчены саморезами к корпусу. Так что я скорее сломаю саму доску, чем отдеру её от корпуса. Чего я парюсь-то? Бросил эту вершину инженерной мысли, перепрыгнув на другой гараж. Железный, старый и более запущенный. Используя свою зубочистку, почти без усилий отодрал лист железа, где под ним обнаружился утеплитель. Я поморщился. Пресловутая стекловата, которую лучше не трогать голыми руками и вообще не теребить, если не хочу чесаться как проклятый. Оторванным листом убрал утеплитель и обнаружил слой маленькой вагонки, которую легко пробил ногой. «Ну что там?» – раздалось с гаража напротив. «Танка нет, если ты об этом», – ответил я ей, рассматривая нутро в поисках полезного. Я ожидал увидеть хоть какой-то транспорт, но, увы, кроме старых стройматериалов и остального скапливающегося, как правило, хлама тут не было, как и мутантов, что мне сейчас на руку. Спрыгнув вниз, начал искать длинную палку и остальное добро, чтобы снова сделать копье. Первым отыскался будущий наконечник. Этим оказалась заострённая непонятно зачем арматура. Короткая, всего сантиметров 30 с лишним длина, но достаточно толстая, чтобы придать вес моему будущему оружию. В качестве древка нашёл древнюю вешалку, которая ставится в углу прихожей. Громоздкая, неудобная, если качнуть, то она падает со всем, что на ней повешено. Ножки и верхушку отвинтил найденными здесь же плоскогубцами. У меня получилась отличная древка из старосортного железа. Такое легко не прокусишь. Поскольку сама палка пустотелая, в неё засунул арматуру и зафиксировал её, просто прогнув стенку древка молотком. Теперь наконечник выпадет только в двух случаях. Первое, если тупой конец арматуры выгнет обратно относительно стенки. Или, застряв в теле мутанта, также прогнёт гнездо древка. На всякий случай обмотал проволокой, чтобы ещё и она держала его прочно. Вылез обратно на крышу и показал женщине своё оружие. «Смотри, что я смастерил!» И гордо помахал ей копьём. «Ты идиот! Как нам это поможет?» Ответила она, показав рукой на горящий гараж. Тут уже вовсю дымил из открытых ворот. «Да, времени у нас всё меньше и меньше. Огонь имеет привычку распространяться с ускорением, поэтому если лес горит, то он легко догонит убегающего от него человека. Или даже машину. Так-то». «Совершенно верно!» Улыбаясь, согласился я, ложась на край крыши. «Цыпа-цыпа-цыпа!» Начал подзывать тварей. Как только я скрылся в гараже, они немного побились о железные ворота и в итоге разбрелись. «Что ты делаешь?» Снова спросила жительница крыш. «Рыбу ловлю, не мешай». Сменил я тон шутливого на серьёзный. В сторону придурковатость, нужно стать максимально бесчеловечным. От моих действий сейчас зависит моя и её жизнь, а также в теории жизни её мужа с дочкой. Но ещё до кучи душонки многих из разумной биомассы в центре. Чего уж там. Буду считать себя супергероем, раз полез в это дерьмо. Жадные до человечины мутанты отозвались на призывы и поковыляли в мою сторону. Так же, как и в первое моё знакомство с этими интересными товарищами, каждая особь вставала на задние лапы, опираясь передними о стену гаража, и клацала челюстью, смешно подпрыгивая на задних лапах. Лёгкая мишень. Тычок и арматурный наконечник уходит полностью в глаз, отчего особь оседает, оставляя на моём оружии белёсую гадость вперемешку с кровью. Всё бы ничего, отлично даже, начало положено, я рад. Однако... Из туши пошёл туман, образуя в воздухе полупрозрачную надпись. «Получен опыт. 12». Я в ступоре смотрю на новый перл моей скромной шизы, а он, повисев пару секунд, растворился, как будто и не было ничего. «Да что за говно с моими мозгами?» — нахмурился я. «Вы ещё глюки наводите, твари паршивые!» — прорычал я, став бить копьём без остановки. Один за другим мутанты падали, а Шиза продолжал награждать меня опытом за каждого поверженного врага, как в какой-то игре. Это начинало меня бесить. Ладно бы просто придумывали за меня названия неизвестных зверей, так ещё математику какую-то толкает. Цифры разнились от 10 до 20, но смысла в них я пока не видел. Даже правдоподобную картину совпадения аналогов не мог построить. Откуда эти цифры? Что, блин, значит? Когда мутанты закончатся-то? Последнее беспокоило меня всё чаще и чаще, поскольку половина расстояния до меня уже была заполнена трупами. Получен новый уровень. Текущий уровень, 1. Доступна начальная статистика индивида. Доступна шкала прогресса. Да сгинь ты! Махнул я рукой, сгоняя в сторону появившийся текст. Чуть копье из-за него не выронил. Шиза явилась ко мне, как всегда, неожиданно. В локальный ключевой момент. Мутантов оставалось всего 3, а огонь уже перекинулся на соседние гаражи, оставляя нам от тела 10 минут времени. «Не хочу гореть, и вообще зима мне больше нравится». Мое помешательство исчезло, оставляя раздражающую точку на краю зрения, как будто на реснице периодически отражает свет попавшая туда блёстка. Был у меня однажды так на выпускном, когда целовался с разукрашенной, как новогодняя елка, девушкой. Красивая была, да, но лицо имело такой слой разных элементов косметики, что если такое припечатать ее о стену, там останется отпечаток лица. Эх, девушки. Хорошо, что они такие только в молодости. Правда, еще после 40 бывают или постоянно, если из категории персонажей, но в большинстве своем на лице минимум инородных объектов. Так вот, все бы ничего. Но перешла Шиза в постоянный режим, и пес с ней, привыкну. Но вот концентрируясь на ней, перед моим лицом как дополненная реальность проявлялось окошко с показателями. Имя не выбрано. Уровень 1. Опыт 32 из 1000. Тип сосуда не выявлено. И отдельным окном. Шкала прогресса. Этап. Отсев. Количество неинициированных. 2 187 674 436. Количество инициированных. 78 543. Цифры постоянно менялись. Одни быстро убывали, а вторые медленно прибывали, и меня начинали одолевать подозрения. Инициаторы – редкие мутанты со странными именами, дарованные Шизой. Пожиратели, у которых от названия, как правило, одна задача – отсутствие домашних животных и огромного количества пропавших людей в местах, где их должно быть, по меньшей мере, дофига. Отсев – название этапа. Ну и эти вот сухие цифры, сильно смахивающие на тех, кто еще не обзавелся Шизой, а также на кого она обратила свое внимание. «Ты чего там застрял? Он же можно спускаться? Ты спишь, что ли?» Раздался женский голос, который мне уже стал противен. После хорошего боя мужчина заслужил отдых, и еду, и мягкую постель с живой грелкой. Ответил я ей, вставая. «Размечтался, пошли уже». «Ага», — ответил ей, и, осмотрев улицу, спрыгнул вниз, не найдя опасности. «Эй, может, лестницу подашь?» — крикнула она мне, так и стоя на крыше гаража. «Сама слезай», — бросил ей в ответ, заглядывая в один из гаражей. «Хм, 8. Интересно, заведется? «Не могу спуститься, тут высоко», — подала она голос. «Ну, значит, вей гнездо и ложись спать», — произнес я, заходя внутрь гаража и пытаясь открыть дверь. Заперто. А ключи, наверное, у хозяина. А хозяин, вероятно, в желудке одного из пожирателей. Жаль. Вышел и двинулся в следующий открытый гараж, там, где двое мутантов ели кого-то. Возможно, из-за меня они не добрались до ключей машины владельца. Увы, но в той ситуации я не заметил, что транспорта там не было. Прицеп, да, а вот авто, скорее всего, не здесь. Досадно. Значит, придется идти своим ходом. Плохо, что нельзя посидеть и подумать, как я дошел до такой жизни. Интерфейс этот потыкать в конце-то концов. Это не Шиза, явно, что-то иное. Что-то, с чем придется смириться и понять, под каким соусом его требуется готовить. «Мог бы и помочь, урод», — сказала женщина, подойдя ко мне. «Ну вот и славно, есть контакт. Теперь она не пытается сделать все сама, а смотрит на меня и ждет моего шага. Молодец». «Мог, да, пошли». Согласился с ней я и пошел за лестницей. «Зачем тебе она?» — спросила женщина, когда я поставил ее обратно к тому гаражу, с которого та только что слезла. «Поднимаемся. Лучше идти по крышам, чем в лабиринте проходов. Безопасней. Тварей тут, я думаю, еще много». Она просто кивнула, соглашаясь. Так мы преодолели 2 улицы. А на третьей я оставил ее смотреть за округой, а сам спустился и побежал в открытый гараж, где увидел почти полное человеческое тело. Не успели пожиратели его скушать до конца. И была надежда, что при нем найдутся ключи от стоявшего там УАЗа. На тот случай, если рядом появится мутант, женщина должна была кричать, сообщая мне об этом. Увы, ключей я не нашел, ни в кармане несчастного, ни в машине. Посмотрел на женщину и сразу же юркнул в темный угол гаража. Она подавала мне знаки, что слева кто-то идет, и это явно не мутант. Похоже, люди. Глава 5. Осознание. «Эй, «Ты чего там делаешь?» Обратился бородатый мужик из появившейся группы к женщине. Вообще ничего веселого в людях не было. Одни мужчины, все с пивными животами, явно прибыли сюда из спортбара. Ну или это местные, гаражные парни. Вооружены топорами, мачете и копьями. В одного даже присутствовал пистолет в кобуре на поясе. Возможно, это просто обычный до безобразия травмат, но проверять классификацию неохота. В качестве защиты почти все имели на себе плотные кожаные куртки и самодельные щиты из сцепленных досок. Один, по всей видимости, избранный, выделялся железными листами на своем щите, которые крепились к основе саморезами с ржавыми шляпками. «Красавец, чё?» «В центр иду», — ответила женщина, стараясь не смотреть в мою сторону. Получалось это, правда, из рук вон плохо. «Одна?» — спросил тот же мужик, поворачиваясь в мою сторону. «Нет, не одна», — произнес я и вышел из своего укрытия. Пистолет взял в левую руку, правая же держала копье. Толпа, глухо переговариваясь между собой, разом обернулась, посмотреть на новое действующее лицо. Никто не хватался за оружие, но на пистолет у меня в руке внимание обратили. Двое даже посмотрели на ствол одного из своих, но тот лишь вышел вперед, потеряв интерес к жительнице крыш. «Вы правда идете в центр?» – спросил он меня. «Да». Врать, может быть, смысл и было, но спохватился я поздновато. «Вы в курсе, что там много этих тварей?» Приподняв бровь, продолжил бородач. «В курсе». «И все равно туда идете?» В его глазах мы со спутницей выглядели как два подростка-суицидника. Или чего хуже. «Да, там наши родственники. Они могут быть уже мертвы», — предположил один из мужчин. «Нет, они живы!» — воскликнула женщина. «Хлебом не корми, дай бабе драму разыграть. Пусть даже не на пустом месте». Ей, как, собственно, любому нормальному человеку, неприятна даже сама мысль, что с родными могло что-либо случиться. «Хорошо, но это не меняет того факта, что вам двоим там не выжить. Даже пистолет тебе не поможет, их там слишком много», — покачал головой бородач. «Тем не менее, мы идем туда», — упрямо сказал я. Я и без того знал, что в центре филиал Бородинского сражения, однако... «Безумцы! Сейчас лучшим решением будет найти укрытие и ждать войск». Мужик мягко пытался нас отговорить, но тем не менее понимал, что его усилия бесполезны. Вещевал так, для галочки, в надежде приобрести в группу еще один ствол. «А кто обещал, что войска и группы зачистки будут?» «Должны быть. Мы думаем, что это просто новый вирус. И скоро сюда прибудет армия, чтобы выжечь всю погонь». Поделился бородач своими выводами. Его друзья покивали головами, подтверждая, что они с ним солидарны. «Если это вирус, то мы все заражены?» Предположил я. «Думаю, нет. Заметил, животных не видать. Возможно, он действует только на них, превращая в одинаковых монстров». «А инициаторы тогда кто? Люди?» «Кто?» «Не понял он». «Человекоподобные мутанты, похожие на озверевших обезьян», — пояснил я, чем сильно удивил его. «Не видели таких. Чем опасны?» «Управляют пожирателями», — начал перечислять я, но меня перебили. «Кем?» «Это вон те», — указал я на тела тварей. «Где ты такие названия-то взял?» «Госпожа шизофрении подсказала. После убийства инициатора у меня галлюцинации начались. Четкие галлюцинации. Так я решил поделиться симптомами». «Может, испарение какие вдохнул?» Не поверил он. «Первая мысль любого человека, естественно, что чем-то шарнулся или нанюхался и еще не отпустило. После того, как прикончил его, у меня в груди стрельнуло болью, так что все может быть. Не это главное. Он управляет остальными тварями. В нашем случае устроил засаду, контролируя шестерых, а сам напал на бойца, вооруженного ружьем, убив того на месте», — рассказал я. «В такое трудно поверить. Разумный мутант. Мне кажется, тебе просто показалось. Дурь многое может явить». Он и остальные его товарищи мне не поверили. Ну и фиг с ними. Видимо, из-за признания в галлюцинациях. Словом, для них я теперь торчок, а наркоманы с огнестрельным оружием опасны вдвойне. Вот, обладатель пистолета положил руку на него. И если я выкину глупость, он пустит оружие в ход. Нарик со стволом, так себе собеседник, ненадежный. Просто будьте серьезнее, когда увидите, что пожиратели ведут себя необычно, организованно. Значит, инициаторы рядом. А мы пойдем дальше». «Ты хоть понимаешь, что ведешь свою женщину на смерть?» — спросил тот же мужик. «Я не его женщина. У меня есть муж и дочь», — внесла пояснение дама. «Ага, и мы идем за ними. Так что это она ведет меня на смерть», — улыбнулся я. «И зачем тебе это? Она сестра, ее муж твой друг», — начал допрос лидер этой группы. «Дурак, потому что ствол этот отрабатываю», — пожал плечами я. «А вы не поможете нам?» Она не могла не спросить о помощи. «Нет, я не настолько глупый, чтобы лезть туда», протянул он, внимательно наблюдая, как женщина проходит мимо их компании. «Покеда, дурак, мы больше не увидимся». На прощание махнул он рукой. «Ну да, возможно», ответил я и пошел за лестницей. Дама, спустившись, конечно же, решила ее с собой не брать. Группа, немного потоптавшись на месте, ушла дальше за поворот. Двигались целенаправленно, зная, как и куда идти. Возможно, их цель – большой гараж из шлакоблоков, внутри которого при желании можно найти самоцветную гору всяких полезностей. Он тут один такой богатый. Принадлежит некому Вадику-бродяге. Приставку к имени чувак получил благодаря своей машине и постоянному отсутствию. Ну, бывает у человека только два занятия в жизни – ремонтировать внедорожник и ездить по лесам. Не работает. Откуда достают деньги – тайна, покрытая вуалью мрака и загадочности. Много кто из местных берет у этого товарища взаймы. Доходит до вопросов с утра, мол, в гараже ли Вадик сейчас? Словом, я бы тоже прибарахлился там, основательно так. «Подожди», – остановил я женщину, осматривая улицу. «Что такое?» – с нотой раздражения в голосе переспросила женщина. «Мне что-то не нравится». Я судорожно оглядывался, выискивая подвох. Как назло, пейзаж от обыденного ничем не отличался. «Что?» «Понятия не имею. Но тут не так, как два перехода назад». Не осознавая, что происходит, очередной раз пересмотрел окружающее пространство. Неуютно, зябко поёжился. Нещадно палило солнце, но тело отчётливо ощущало некую дрожь. Будто сам воздух мелко пульсировал, стараясь достучаться, сообщить нечто важное. «Конечно, не так. Просто уже центра видно, и ты не хочешь туда идти. Так же, как и тогда, в магазине Агаповны. Соберись», — объяснила она мое состояние. «Может, мадам права, и я просто боюсь идти в смертельно опасное место? И схрена ли? Что лидер, что те упакованные мужики мне галдели, мол, центр, клоака смерти. Там твари, как муравейники, яблоку негде упасть, куча трупов и крови. Брехня. Да, народу там море, как и мутантов, это понятно. Но не может быть, чтобы все твари стекались в центр. Зачем вообще это делать? Многие в курсе, что там филиал Мордора. Опасно. Не идут туда, напротив, спешат в противоположную сторону. Только я и эта баба, как лемминги, двигаемся к обрыву. Вообще, по логике, там не так уж и опасно. Много крыши, машины и других разных мест, куда человек легко заберется, а мутант нет. Основную проблему составляет только инициатор. Но и он не опасен, когда есть огнестрельное оружие. Заметить бы только его раньше, чем он меня. Возможно. С неохотой, все так же озираясь затравленным волком, сухо протянул я. Ладно, идем. Гаражи стояли импровизированным забором у строительного магазина. Его владелец, решив сэкономить, просто оставил деревья со своей стороны перед ними, чтобы разношерстные петроржавые коробочки ведь не портили. Люди пронюхали этот факт и при случае всегда срезали гаражами, а выходили через дыру в хозяйском заборе. Там вдоль леса и боксов отлично протоптанная дорожка, которую с парковки магазина стройматериалов не видно, как и самих паломников. То что нужно разведчику? Моя идея заключалась в том, чтобы посмотреть, действительно ли так много тварей в центре. Забор территории строительного магазина касается гаражей, и он достаточно высок, чтобы рассмотреть пятачок автобусной остановки, окруженный ларьками, разномастными торговыми точками и рынком. Словом, отличный наблюдательный пункт. Проблема в одном. Женщина не сможет лезть по нему, просто испугается. Придется оставить ее ненадолго, но я совсем не уверен в безопасности данной затеи. Где десяток пожирателей, там может быть инициатор. А это ох, как нехорошо. Засранец прыгает, будь здоров. «Так где работает твой муж?» – спросил я, наблюдая, как мутант пробегает по асфальту парковки вдоль опушки подлеска. «На рынке, грузчиком продуктовым». «Ага, самое паршивое место». «Нет, сегодня он после ночной смены и должен был везти Милу в школу. Она недалеко находится, за двумя пятиэтажками. Он обычно уходит с работы пораньше, чтобы разогреть еду и собрать Милу, после чего ведет ее в школу. Там...» «Заткнись!» Она осеклась, моментально захлопнув незакрывающийся рот. «Мне не интересен ваш быт. Скажи лучше, где они сейчас?» — прорычал я, стискивая копье. Он сказал, что они спрятались в подвале мебельного. Быстро, по существу, ответила она. «Сразу бы так. А то начала сопли разводить, едва слово «муж» услышала». «Много их. Если там только два нуждающихся куска биомассы, то они не станут искать спасения, а просто его подождут. Другое дело, толпа незнакомых друг с другом людей, запертых на ограниченной территории. Вот это будет Алис. Там много людей». «Сука!» — устало, с нотой досады в голосе протянул я. «Что такое?» Да ни хрена хорошего. Так, жди здесь, посмотрю, как лучше пройти. Ты куда? На блядки, ёпта. Показал рукой, куда направляюсь. Уже меня раздраженно добавил. Поиграю в Человека-паука или белку, кого не достану собаки снизу. Протянул ей копье, мне она там будет только мешать. Какая еще белка, ты о чем? Не поняла она. Ненавижу женщин без чувства юмора. И без извилин тоже. Простейшую ассоциацию не понимает. Хотя, что я хотела? Жена грузчика. Интеллект как у табуретки. Но не по земле же разведку проводить. Нужно с высоты узнать маршрут до мебельного. Да и неплохо обстановку адекватно оценить. Не на пролом же переть, чай не бессмертный. Так, теперь слушай внимательно. Мне на секунду показалось, что ее уши, чуть прикрыты выжженными гидроперитом прядами, заострились и чуть на несколько градусов развернулись в мою сторону. Ты остаешься здесь, так как не полезешь по забору. Женщины, особенно уже имеющие детей, личности серьезные и, как правило, не способные на детские поступки, вплоть до перешагивания небольшой канавы. Последняя есть и среди молодых от 20 лет, что расстраивало чаще всего. Чего это не полезу? Нет, одна я здесь не останусь. И, оттолкнув протягивающую копье руку, полезла на забор. Ух ты ж, блин. Ничего сложного в этом не было, да и одежда с обувью на ней нормальная для такого занятия. Однако для меня эта выходка была из ряда вон. «Женщина, ты разрываешь мне шаблон!» Лаконично, с голодностью воскликнул я, приспосабливая копье за спину. Просунул за воротник. Неудобно, конечно, торчит с двух сторон, но не упадет, и это главное. «Меня Дарья зовут». Соизволила она наконец представиться. «Хе-хе, снизошла до холопа, королевишна, надо же». «Павел, мне приятно познакомиться». «Взаимно, Паша». Она точно так же не особо радовалась нашему знакомству. «Никаких Паш, только Павел». «Как скажешь, Паша». Ехидно улыбнувшись, произнесла она. «Понятно. Теперь ничего, кроме сокращенного варианта, я от нее не услышу. Это в женском стиле. Неприятненько так, но уже не переубедить». «А, нафиг. Бывают проблемы посерьезнее. Паш, значит, Паш. Главное, мы перешли на новый этап взаимоотношений. И то, что Дарья способна терпеть и преодолевать, хотя бы пытаться преодолевать, трудности». Значит, теперь от нее будет намного больше пользы, чем до этого момента. Просто замечательно, что можно планировать свои действия, не учитывая балласта. И что рядом человек, способный пройти где-то кроме дороги. Это радует, сильно радует. Перебирая руками, ногами, а кое-где и головой, извиваясь, словно змеи во время брачного периода, мы двигались по забору. Стандартное ограждение частной территории. Вкопанные столбы, деревянный корпус, прикрепленный листами оцинкованного железа. Хозяин даже колючую проволоку не стал вешать. Зачем? Днем на территории и так открытый доступ. Разложенный крупный стройматериал утащить нереально, поскольку камеры бдят, как и сторож. Кстати, о сторожах. Помнится мне, местные правоохранительные органы имеют у себя в участке жирный запас огнестрельного и холодного оружия. В основном ружья, конфискованные у не имеющих лицензии охотников. Ну и, конечно же, кустарные поделки любителей больших и длинных ножей. Если получится добраться до этой локации раньше остальных, можно неплохо прибарахлиться приличным оружием. Возможно, даже броней. «Зараза!» – поморщился я, дергивая рукой, пристально изучая ладонь. Порезался, причем не слабо так. Ладонь сразу же потеряла силу. Кровь идет довольно бодро, стекая мелким ручейком и орошая алыми каплями уныло серый забор. «Что такое?» – спросила Дарья, заметив, что я встал. Она уже приблизилась к тому месту, где ограда выходит из-за деревьев. Всего-то метров 5, и можно без труда обозреть весь центр. А тут я отстал, сука. «Порезался. Дай мне минуту». Полубезразличным тоном ответил я. Быстрым движением беспощадно оторвал ткань с внутренней части куртки. Получилось на диво ладно. Подкладка, затрещав, ровно пошла безображенным огрызком вдоль шва. Не передать, как мне жалко куртку, и насколько глупо перевязывать рану грязной тряпкой, что иного выхода не остается. Я уверен, что заражения не избежать, однако это лучше, чем оставить порезанную ладонь без защиты. Раньше всегда таскал с собой бинты и бутылочку перекиси водорода, но они лежали мертвым грузом. Бинт помялся, превратившись в комок ниток, а бутыль перетерлась и дала течь. Заменив их один раз на новые и вновь придя к тому же результату, во второй решил больше не носить этот набор с собой. А зря. Кое-как наспех перевязав рану, двинулся дальше. Поскольку дама шла впереди, она первая увидела творившуюся вакханалию. Тварей действительно много, да и общий вид центра напоминал место военных действий. Куски тел среди огромных багровых луж крови, горящие машины и здания. Страшно представить, что здесь произошло. Наибольшее скопление мутантов было в трех доступных обзору местах. Мебельный магазин, точнее спуск в подвал у продуктового магазина, где расположен торговый зал. Территория школы, которую отсюда еле видно из-за буйной древесно-кустарниковой растительности. И пятерочка, расположенная впритык к рынку. То есть в этих местах, скорее всего, укрывалось немало людей. Сейчас интереснее всего мебельный магазин, до которого добраться будет крайне сложно. Ибо придется переходить через дорогу, а это метров 300 открытого участка. «Уходим», – прошептал я и двинулся обратно. Дарья с тоской всматривалась в окна подвала, надеясь увидеть своих, но расстояние не позволяло. Громко, на грани драматизма, вздохнув, развернулась, пряча в глазах слезы. «Ну что?» – спросила спутница, когда мы вернулись на крышу гаража. «Я задумался. Вдвоем нам не осилить всех, даже если заманим толпу и будем мочить их, как яблоки в бочке. Не выйдет, дохлый номер с самого начала предприятия. Нас просто сметут количеством. Незаметно тоже подобраться нереально, так как слишком много открытых пространств. Заметят и в итоге загонят в тупик, как очередную хитрожопую, но не очень умную дичь. Неправ был муж Дарьи, мутатов совсем не как муравейники. Однако достаточно близко к этому показателю, или просто есть такое подозрение». «Думай, Паша, думай хорошо. Людям повезло, что мутанты не грызут камень, как дерево. Более того, им не хватает ума взобраться по телам друг друга в окна. Просто бешеные животные, да нельзя жадные до плоти. И чем нам это поможет?» «Ну, так мы идем или нет?» – нетерпеливо спросила Дарья. «Ты видела, сколько их там?» – нахмурился я. «Нам не пройти незамеченными, я пока не знаю, что делать». «Ну так подумай. Этим и занят. Ты, кстати, откровенно говоря, знато отвлекаешь. Думай быстрее, нам некогда тут сидеть. Тогда помогай». «Как?» Изумленно обидчивые, холодные, словно глубоководная рыба, глаза в упор уставились на меня. «Вот ты бы как прошла к мебельному? Наверняка ведь не просто так, как смотрела туда». Женщина замялась. «На машине, грузовике?» Неуверенно предположила она. «Твари легко прокусят шины. У них челюсти с давлением аллигатора. Толпой набросится и нам крышка». «Ну так раздавить их! Вот что за народ эти женщины? Нет бы сразу согласиться и начать обозговывать другие варианты. Нет. Упрямо доказывают, что они правы в своих не очень, кстати, логичных суждениях, зачастую основанных на просмотре серии постапокалипсического голливудского бреда. Разжёвывай ей теперь, ага. Одного-двух можно, но в такой толпе завязнем. Не вариант». «Ну так сам предложи что-нибудь. Чего только я-то думаю?» Не выдержала она и сорвалась на крик. «Успокой нервы, тебя услышат!» Прошипел я и, приблизившись, сжал перед ее лицом кулак. «Ладно, ладно, извини». Закивала она, отвечая шепотом и отходя назад. «Так, сколько входов в здание мебельного магазина?» «Безвыходная ситуация, позарез нужно собрать детали. Глядишь, где-то промелькнет нужная лазейка». «А ты не знаешь, не был что ли там?» «У меня нет семьи и денег, я нищеброд. Ни по карманам, ни диваны покупать». «А что так?» Дарья посмотрела с превосходством. «Вот да, купил новые гарнитуры хотя бы раз за жизнь. Уже человек. Женщины». «Ты действительно хочешь об этом сейчас поговорить?» «Да, ты прав». «О боже, неужели я слышу это?» «Так». Она подобралась, на некоторое время серьезно задумавшись. «Главный вход в продуктовый. Из способных помещений должна вести лестница в подвал. Зона разгрузки и 1-2 пожарных выхода. С последним я не уверена, но со стороны школы один точно есть». «Тссс». Я быстро приложил палец к губам, услышав шум снизу. Рукой показал, что нужно присесть, сам опускаясь на корточки. Копье в правую руку, пистолет лежит в левой. Приблизился к краю крыши и глянул, что там так шебуршит. «Да ладно», — удивленно произнес я, наблюдая, как собачка, похожая на овчарку, но с маленькими лапками пытается пролезть в узкую щель между гаражами. От чего она убегает, я понял спустя мгновение, когда показались два мутанта, преследующие бедное животное. Пёс заскулил и еще яростнее попытался втиснуться в проем, но дальше головы дело не шло. Слишком толстое тело просачиваться не желало от слова совсем. «Чтоб вас, уроды!» — выругался я и прыгнул вниз, замахиваясь копьем. Твари бежали одна за другой. Расчет: поразить ближайшего голодающего одним ударом насмерть, после чего выдернуть копье и сойтись со вторым. Мутанты тупые и неуклюжие, справился бы. Но план провалился еще в самом начале. Нет, в мутанты я попал, как и хотел. Копье пробило голову, погрузившись на весь наконечник. Мгновенная смерть. Но ноги подвели им. Едва они коснулись земли, я упал как мешок с мусором, сильно приложившись подбородком о свое же колено. Сука. Даже звездочки мелькнули. Понимая, в какой заднице нахожусь, отскочил в сторону, игнорируя боль и пытаясь унять головокружение. Получилось. «Шайтанама!» Выругался я, снова отскакивая, отпуская копье. Челюсти клацнули буквально в нескольких сантиметров от моего изящного мягкого живота. Грохнул выстрел. Мутант завалился на бок. «Плохо, плохо, плохо», произнес я, возвращая пистолет в кобуру. «Спусти лестницу!» Обратился я к Дарье и, расшатав копье, выдернул его из безобразной туши. Пес пытался выбраться обратно, но его голова прочно застряла между стен коробочек. Я схватил его за бока и, выдернув, силой швырнул на крышу. За ним полетело копье. Чувствуя на себе хищный, слюнево-маслянистый взгляд пожирателя, поднялся по лестнице. Выстрел наверняка услышали мутанты и идут проверить, что это. «Всем лечь и прикинуться ветошью! Всем!» Закончил я, строго смотря на пса. На удивление, тот послушно лег, ну или просто повторил за нами. Мутантов, судя по звуку, набежало много, очень много. Сквозь мерно монотонный торопливый топот я услышал вкусное чавканье. Похоже, решили перекусить по пути попавшими товарищами. Объясняет отсутствие в округе целых трупов. Фе. Но не может быть, что люди не дали боя, когда в центр заявились животинки с большими зубами, бездонными желудками. Полиция-то должна была палить сразу, как увидела страшилищ. Как будто, отвечая на мой вопрос, со стороны центра раздалось много выстрелов разного калибра. Мутанты, скопившиеся здесь, спешно устремились на звук. Выждав, пока снизу перестанут шуршать, подполз к краю крыши гаража и глянул обстановку. Никого. Понятно, на громкие звуки они реагируют все. Это может нам помочь, и даже идейка появилась хорошая. «Ну и зачем ты спас эту псину?» Накинулась на меня Дарья, когда поняла, что опасность миновала. Собака же подбежала ко мне и начала по-своему проявлять благодарность. Она, похоже, очень рада своему спасению. По всей видимости, натерпелась ужаса, пока не встретила нас, бедолага. Я опустил руку, потрепал псину за ухо. Хорошая. Это первая встреченная мной животинка с самого начала этого безумия. Она как-то сумела выжить, и было бы досада потерять такую коргу. Пояснил я, наглаживая собаку. Видя, как этот пимброк улыбается, мне даже полегчало немного. Спало напряжение изрядной дозы, скопившейся с самого утра. Кого? Порода такая. Видишь, корги пимброк. Только это с хвостом. Обычно кардиганы с хвостами, а не пимброки. Но есть и исключения. Неважно, ты слышишь выстрелы или у меня опять галлюцинации? Перевел я тему. «Да, похоже, со стороны полицейского участка стреляют». Прислушалась Дарья. «Вот оно что». Закрылось смутное сомнение. Там вскрыли оружейную и решили отстрелять раздражители из окон. Есть небольшая вероятность, что засевшим там людям это удастся. «А для нас это шанс. Пошли», — сказал я. И, спрыгнув вниз, поставил лестницу для женщины. «Куда?» — спросила она, не решая спускаться. Пимброк же, напротив, спрыгнул мне в руки без всякого страха. Только сперва посмотрел, нет ли мутантов поблизости. Пес с мозгами. Отлично. В мебельный. Пока полиция отвлекает мутантов, мы можем проскочить. А если не успеем? Значит, будем обедом. Комплексом. Да успокойся, шучу. Естественно, побежим обратно, как никогда раньше не бегали. Пошли, патроны у них не бесконечные. Ты хочешь увидеть дочь или нет? Последний аргумент прошел четко в кассу. Дарья подорвалась сразу же, спустилась, правда, все равно как беременный бегемот на последнем сроке, но это уже норма. Путь, выводящий на дорогу, известен нам обоим. Более того, мы, наверное, с закрытыми глазами можем пройти здесь, поэтому все неровности и прочие сюрпризы движения не замедляли. Выскочив к рынку, рванули прямо к мебельному. Какофония выстрелов созвала всех жаждущих мяса и крови к полицейскому участку. Секунда мелькнула отдельная мысль, что входная дверь в торговый зал может быть забаррикадирована изнутри. Но сразу же пропало. Я вспомнил, какая там дверь. Пули-то не всякой возьмешь, не то что зубами. Я уже приближался к спуску, но перед глазами очень кстати выскочил текст, отчего я оступился и нелепо упал, пропахивая носом серо-голубую в оранжевую крапинку плитку. Сосуд выявлен. Текущий сосуд. Прана. Тип энергии. Ки. Объем 34 из 34. Меня скрючило от боли и удовольствия. Сознание поплыло, пытаясь отторгнуть новое чувство, нахлынувшее беспощадной волной, проникая в каждую клеточку тела. А главное, я понял, что это такое, как управлять этим и какие возможности дает мне этот сосуд. Невероятное ощущение. Не знаю, сколько провалялся, но, подняв голову, увидел, как Дарья сбегает вниз по ступенькам. а пес заливается лаем и крутится на месте в нерешительности. Собака не хочет бросать меня, но стремительно приближающийся со стороны школы инициатор не оставляет ему выбора. «Все нормально, Дир, я справлюсь». Успокоил я животное, быстро встав, направился навстречу погони. «Держись, ублюдок!» «Это точно не шизофрения. Интерфейс перед глазами не галлюцинация. Что угодно, но не психическое расстройство. И сейчас я сам себе докажу, что прав». Звук захлопывающейся двери в торговый зал мебельного магазина закрыл мне путь для побега. Да и не нужно больше никуда бежать. Следующий за инициатором пожирателя не угроза, а так, мелочь. Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.